Глава 13. Березка. Эти кашратские кланы сильно напоминают наши обычные корпорации, хотя и не совсем. Корпорации построены вокруг собственности, а тут ключевой интерес. Но что-то подсказывает, одно может переходить в другое. При некоторых условиях. Только вот при каких? Впрочем, сейчас это не самая актуальная тема для размышлений. Делаю осторожный глоток из стакана. Да, а самое актуальное думать как раз и не хочется. Дебри какие-то. Выходит, Рафа — жена Багира, и она по моей просьбе нас ознакомила. Значит, а ничего не значит. Чем больше думаю, тем больше путаюсь. Практический вывод из этой каши в голове только один. Реши, насколько ты веришь Рафе. Если не веришь, то и спрашивать смысла нет. Все равно не узнать, правду ли сказали. А если верю? Тогда тоже стоит подождать с вопросами. Уже и так дым из ушей идет от новой информации. Допив сок и поставив стакан на столик, смотрю Рафе в глаза. От ее взгляда мне спокойно и уютно, как дома. А это значит, вот то-то и оно. Хочешь еще о чем-то спросить? Нет. Нет? Я поняла, что верю тебе. Нет, не сказанным словам, а могу доверить вам себя. И если так, ты сама расскажешь действительно нужное сейчас. Коша зажмурилась, щелкнула кончиком хвоста по креслу и улыбнулась. «Все действительно нужное ты уже сама сказала, а мне остается только пожелать вам с Багиром хорошей ночи и чтобы клятва состоялась». «Состоялась? В смысле? Я ведь уже все решила, или Багир не решил?» «Решил. Но, видишь, клятва слияния, будучи произнесена, может остаться просто словами, а может стать нитью, связывающей двоих, и неизвестно, как именно сложится. Но мы, кашраты, можем почувствовать, остались ли слова только словами или нет. Ужас! Опять пол уходит из-под ног. И ничего заранее сделать нельзя? Чистая лотерея? А если не сложится, тогда что? Мне нельзя будет встречаться с Багиром? Меня начинает бить дрожь, и заткнуться удается с трудом. Кажется, все плохое уже случилось. Рафа наливает еще стакан сока и подает мне. Пью, не чувствуя вкуса. Отвечаю по порядку. Заранее знать, как сработает клятва, нельзя. Но догадываться можно. Мне кажется, у вас очень хорошие шансы. Дальше. Если клятва не сработает, никто не станет возражать против твоих встреч с Багиром. Но дорожки у вас разойдутся достаточно быстро, и эти встречи останутся только приключением. Плохо. Страшно. Но все же не так страшно, как сперва показалось. И ничего не сделать? Можно слегка повысить шансы. Как? Прочувствовать смысл каждого слова клятвы. Понять, согласиться. И как звучит клятва? Ареле тоу. Вот это влипло. Понятно, она на языке кашратов. Но мне-то что делать? Рафа, но я не знаю вашего языка. Не страшно. Заучить пару строк просто, а вот переводом и смыслом мы сейчас и займемся. Итак, во мне нет ничего закрытого от тебя, ни чувств, ни желаний, ни мыслей. Я — это ты, а ты — это я. Два тела под звездами, один путь. Благодарю, что перевела. Я еще ничего не перевела. Это пока только слова. Перевод не точен? Перевод никогда не бывает точен. И дело не в словах, а в смыслах. Давай начнем с первого предложения. Как ты его понимаешь сейчас? Ну, я должна обо всем рассказывать Багиру. Обещание откровенности. Сильное обещание, конечно, но не такое уж необычное. Да, я действительно не собираюсь Багира обманывать в чем-то. Ты не можешь рассказывать обо всем. Например, как ты встала сегодня утром, шла по городу, покупала билеты на паром. Такой рассказ займет не меньше времени, чем сами события. Рафа, ну не считай меня идиоткой. Конечно, о таких мелочах я рассказывать не стану. Как ты отличишь мелочи от важного? Начинаю раздражаться. Не понимаю, что за глупый разговор получается. Рафа, похоже, заметила это и поступила странно. Свернулась калачиком и устроила голову у Миха на коленях. Повозилась немного, успокоилась и пощекотала его шею кончиком хвоста. Мих поймал ее хвост рукой, подержал, отпустил. Рафин хвост опять подбирается к его шее и опять пойман и отпущен. Молчаливая, странная игра действует на меня завораживающе. Я снова мысленно возвращаюсь к заданному вопросу. Глупый разговор? С Рафой? Я правда так подумала? И я ведь действительно не знаю ответа на последний вопрос. Все кажется очевидным, но... Я не могу сформулировать. Наверное, что-нибудь важное для принимаемых решений. А ты обратись к тексту клятвы. Самое начало. Во мне. Билет на паром не в тебе. Ты его выбросила и забыла. Так же, как утреннее умывание или путь по лестнице из квартиры. Но если на этой лестнице встретился кто-то или что-то, к чему возвращаются твои мысли, они в тебе. И также в тебе может остаться игра с какой-нибудь куклой в раннем детстве, если ты о ней все еще вспоминаешь. И без разницы, кажется ли тебе это важным для принимаемых решений, оно часть тебя, а значит подпадает под клятву. Вот прямо так, дословно? Я ошеломлена. Полагала, что клятва передает общий смысл, но никак не ожидала получить инструкцию. В клятве нет лишнего. Но тогда, получается, я могу не рассказывать факты из своей биографии, даже очень важные, ведь они не чувства, не желания и не мысль. Можешь не рассказывать. Если сейчас с ними не связаны чувства, желания или мысли, значит, эти факты только прошлое. Если они вдруг станут важны для нынешних решений, ты будешь думать о них, и с этого момента они подпадут под клятву, но не раньше. Вроде бы все понятно, однако совсем не так я представляла себе возможные отношения с Багиром. Хотя откуда у меня представление? Из старых книжек двухвековой давности, найденных в архиве городской библиотеки. Но все-таки сложно вот так сразу менять образ сложившейся мечты. «Рафа, я, может, глупость спрошу, но...» «Бри, какая разница, глупость или нет? Если тебе кажется важным, спрашивай». В старых книгах мне попалась фраза «должна быть в женщине какая-то загадка». В смысле, когда Багир будет все про меня знать, ему станет неинтересно. Один путь. «Бри, если у тебя есть только прошлое, некий мешок загадок, то когда-нибудь он все равно опустеет. А если вы оба меняетесь каждый день, о чем беспокоиться?» Киваю. «Если так думать, конечно». «Знаешь, Рафа, я не уверена в своей способности сейчас разбирать клятву дальше. И так очень много для меня. Все рассыпалось, и надо как-то собрать. Все это что? Образ мечты или как-то так? Он расплывается, меняется». Рафа улыбается. «Странно. Я думала, она меня ругать будет. Говорила же, времени мало, а мы еще только первую фразу клятвы разобрали». «И на что меняется?» «Раньше мне казалось, что лучше всего это как у родителей, а сейчас не могу сказать словами «как». Чувствую только, как сливки в кофе. Слить и перемешать. Перемешаться, да. Хочу перемешаться с Багиром». Утыкаюсь взглядом в свои сцепленные руки. «Что же я такое сказала? Слух, ох!» «Ну ты даешь, Бри! Я думал, не догадаешься!» Голос Миха выдернул из сладкого марева и заставил взглянуть на него. И наткнуться на взгляд Рафы. Коша сидит у парня на коленях, и когда только успела забраться, обвивая его хвостом, а Мих ловит губами кончики ее ушей. И до меня вдруг доходит, что они вовсе не случайно сейчас мне все это показывают. Я — это ты, а ты — это я. Вы? То есть перемешаться возможно, Рафа? Поняла. Успела понять. Я рада. Успела? Рафа, ну мы же еще не доразобрали клятву. Ну и пусть. Она же только подсказка. А главное, как ты сказала, образ мечты. Подсказка? Не инструкция? Нет. Запомни, как следует ощущение. Как там? Перемешаться, да? Вспомнишь потом при произнесении клятвы. Сливки в кофе. Смешиваются, растворяются. Ар-ле-тоу. Я, слушая Рафин голос, куда-то уплывала, действительно превращаясь в струйку сливок, сливающуюся в горячую чашку. Внутри перемешиваются возбуждение, ожидание, страх и любопытство. «Бри, просыпаться будешь?» Рафа осторожно трогает меня за плечо. «Да я не сплю, так только глаза прикрыла». «Ага, ночью же. Пойдем к Багиру». «Пойдем, конечно. Только, Рафа, где можно умыться?» Минут через 15 мы выбрались в ночной парк. Привычных фонарей здесь не было, лишь кое-где светились зеленым участки стен. Наверное, там располагались невидимые днем окна, да еще над головой переливался и мерцал купол защиты. Тропинки только угадывались в темноте, и вряд ли я прошла бы по ним, не возьмись Рафа помочь. Другой рукой она ухватила под локоть Миха, и мы двинулись в темноту неразлучной троицей. Казалось, шли долго, хотя этого не могло быть, не столь уж велика территория посольства. Рафа остановилась перед небольшим, полностью темным куполом, спрятавшимся в зарослях плюща, и приложила ладонь к поверхности. Бесшумно скользнула в сторону дверь, медленно зажегся свет. «Проходите. Здесь всего две маленьких комнаты. Вот это гостиная при входе и спальня. Но есть диван, так что нам хватит. Да, Мих?» Осмотрев диван, Мих скептически хмыкнул. «Поместимся. А ребятам спальню. Надеюсь, диван не развалится?» «Ну, мы постараемся аккуратнее». На мои жалкие возражения Рафа только пожала плечами. «Что неудобного? Только если ночью в туалет пойдешь, об нас споткнуться можешь. Так на этот случай я ночник включенным оставлю». «А если я выйду, когда вы, ну, заняты будете?» «Тогда мы тебя, скорее всего, вообще не заметим». «Вы совсем не стесняетесь?» «Внутри семьи нет». «Кто тот стеснительный такой?» На пороге открывшейся двери появился Багир. «Кто? Самый стеснительный у нас ты!» Съехидничала Рафа. «Ну и Бри с толку сбиваешь». «Я-то при чем?» «А кто сбежал от подруги, хвост поджав? Испугался, что замурчал?» «Рафа!» «Что Рафа?» И обращаясь уже ко мне. «Бри, объясняю. Мурчание у нас — непроизвольная реакция и проявляется только рядом с близким существом, особенно первое мурчание в жизни. И это значит, что наш полосатик влюбился». «Так». Смотрю на Коша, собираюсь спросить, это правда? Вижу его смущенное лицо, и слова застревают в горле. Хочется укрыть, защитить. Хватаю у Багира за руку и затаскиваю в спальню. Уже закрывая дверь, замечаю смеющийся взгляд Рафы и понимаю, именно на такую реакцию она и рассчитывала. В темноте спальни, молча прижимаясь к Багиру, глажу его по щеке. «Бри, шш, молчи!» Целую, развязывая пояс. Багир пытается разобраться с застежкой моего платья безуспешно. Насколько все же кашратская одежда проще и удобнее нашей. Приходится выворачиваться из его рук, прерывая поцелуй, расстегивать и стягивать с себя платье. Хочу кашратскую одежду, чтобы Багир не путался, но потом, утром. А сейчас никакой не надо. Падаем на кровать, даже не пытаясь разобрать ее. Шершавый язык Багира обводит круги вокруг сосков, аккуратно касаясь кончиков. Потом проводит влажную дорожку вниз к животу. «Багир, я уже...» Меня прижимают к постели, открываюсь как могу широко. «Ну иди ко мне!» «Багир...» Сплетаю ноги вокруг него, обвиваюсь руками. Жаль, нет хвоста. Прижимаюсь, задерживая дыхание. «Ох, я с тобой!» В слабом свете потолка спальни, мерцающего искорками изображения звездного неба, вижу свою белую руку на фоне его темной шерсти, сливки в кофе, перемешаться. «Ареле то, Бри, ты...» Еще сильнее выгибаюсь вперед, поднимая сплетенные ноги на его поясницу. Еще ближе. Слышу ответный шепот. «Арели Тоу!» Завершаем последнюю фразу мы одновременно, слово в слово, шепот к шепоту. «Им шерадо!» Она сама начала клятву, свадьбу, слияние. «Эй, а почему про меня в третьем лице?» «Что?» «Почему я она? И при чем здесь свадьба? Про клятву я понимаю, а остальное?» «Ты меня слышишь?» «Конечно, хотя ты как-то странно шепчешь». Я вообще молчу, только думаю. Ох, а я, получается, слышу? Слышишь, я тебя тоже. Значит, ты просто думал обо мне, но про свадьбу все равно не поняла? Вспомни, сколько слов я сказал. Ну, она, раз, сама, два, начала, не помню, может, там было начала говорить или нет, пусть три, и клятву, как это? С одной стороны, кажется, было одно слово, но я точно помню, было сказано еще про свадьбу и про слияние. Кажется, было еще что-то про дар или потерю. Бри, не переживай. Ты все правильно чувствуешь. Просто я эту мысль не предназначал для посторонних, и она не полностью оформилась в слова. Это было не сформулированное понятие, как оно есть. Оно действительно одно со всеми этими смыслами. И что это значит? Много сразу. Во-первых, клятва не просто слова. Она устанавливает мысленную связь внутри семьи. И мы с тобой можем слышать мысли друг друга? Всегда? Всегда! Звонкий голосок врывается неожиданно. И не только вы. Рафа, мне кажется, ты выбрала неудачный момент. А по-моему, как раз очень удачный, чтобы Бри сразу поняла, во что вляпалась. Рафа? Ты тоже можешь меня слышать? И Мих? Я только через Багира, или если ты мне явно разрешишь, а Мих уже нет. Мой уровень слияния с Багиром недостаточен, чтобы ты могла дотянуться до Миха. Кстати, интересно, какой все-таки уровень у вас? Ну, я не знаю, какие бывают, Багир. Рафа, Бри смогла уловить специально непредназначенную ей мысль, причем не выраженную в словах. О, отлично. Бри, попробуй представить, как будто ты сливаешься с телом Багира и смотришь его глазами. Ничего не чувствую. Я тоже не чувствую ее присутствия. Эх, значит, Тельги. Ну что ж, тоже хорошо. Рафа, ты как будто недовольна. Это же... Я даже не ожидал такого. Именно что не ожидал. Вообще-то ты и стормозил, а Бри готова была идти на дуату. Осторожный ты наш, полосатик. Я не понимаю, Рафа. Может, объяснишь, о чем вы говорите? Да уж объясню. Скажи, в тот момент, когда ты произносила клятву, готова ли ты была позволить Багиру управлять твоим телом? Моим телом? Еще бы! Я от одних представлений о таком сейчас растаю. Вот. А Багир в этот момент испугался. Не испугался бы, вы могли бы не только беседовать мысленно. «Рафа, не шипи, пожалуйста. Ну, испугался, я его понимаю. Это только у меня крыша давно в свободном полете. Должен же из нас хоть кто-то оставаться разумным». «Хорошо, что ты его защищаешь. Мурр». «Ты чего? Не мурр чего? Тут Мих мне на живот дышит и щекочется. Все, сами там разбирайтесь. Мы же разберемся?» «Конечно. А на живот подышать – это идея». Где-то ближе к утру я решила навестить ванную. Гостиная, как нам и обещали, оказалась освещена ночником. Диван разложен. А вот расстилать постель они не стали. Ограничились тем, что прикрыли диван простыней. Себя же прикрывать не сочли нужным. И сейчас Мих спал на спине, раскинув руки и ноги на весь диван. А Рафа пристроилась сбоку, осторожно перебирая и облизывая его мужское достоинство. Он же спит? Спит, тише. Так зачем же ты? Сдавленный шепот у меня получился совершенно естественно. Чтобы сны приятные снились. Ты в душ хочешь? Тут душ сухой, только ванна обычная. Ванна — это долго, я тогда просто так обойдусь. Ага, или пусть Багир вылежит, гораздо приятнее. Он уснул. Так разбуди. Не, я лучше так. Да и потом, если я его разбужу, мы до утра не заснем. И так совсем не спали. Да, я слышала. У тебя голос красивый. У меня так не получается звучать. Все время писк какой-то выходит. Но если хочешь сейчас уснуть, то лучше в воду не лезь. Подкатывайся к багиру под бачок и спи. Умоешься, потом будешь вертеться, думать. Наверное, ты права. Возвращаюсь обратно в спальню. Под бачок, говоришь? Лучше под мышку. Проснулась я раньше Багира, но вставать или вообще шевелиться не хотелось. Так и лежала, наблюдая перемигивание огоньков на потолке и еще раз переживая события прошедшей ночи. Мир стал другим. Вчерашний день, звонок матери, побег в посольство казались такими далекими и не имеющими значения, будто из другой жизни. Ну да, из другой. Именно сейчас я поняла, что окончательно сделала выбор. Я с Багиром и этой его сумасшедшей семьей. А все остальное неважно. Словно почувствовав мои размышления, дверь слегка приоткрылась, и в щелочку заглянул один глаз Рафы. Встретив мой взгляд, она улыбнулась и громким шепотом сообщила. «Я тебе ванну сделала с хвойной пеной. Спасибо, я сейчас». Встаю и, ни о чем не задумываясь, направляюсь в сторону ванной. «Ой!» Мгновенно заскакиваю обратно в спальню. В гостиной сидит Мих с чашечкой кофе и пялится на меня. «А я без всего!» Мне вдогонку доносится смех Рафы. «Ты бы сразу за дверь ванной пряталась! До нее та же пара шагов! Предупреждать же надо!» «Думаешь? Ну ладно, я сейчас Миху глаза закрою, ты проходи!» «Ну уж нет, лучше оденусь!» Смятое платье обнаруживается на полу в углу. И его мне сейчас натягивать на себя, а потом весь день ходить? Может, хотя бы после ванной? Мих, закрой, пожалуйста, глаза, я в ванную пройду. Закрыл, проходи. Сгребаю в охапку платье и белье, быстренько проскакиваю в дверь ванной. Здесь клубится пар и пахнет хвоей. Хорошо. Складываю тряпки, называемые моей одеждой, на вешалку и погружаюсь в теплую воду. «Рафа, спасибо!» «Да не за что! Тебе что-то еще нужно?» «Не знаю. Думаю, что потом надеть. Мое все мятое. Как считаешь, можно мне что-нибудь кашратское найти?» «Ха! А интересная мысль. Очень даже. Особенно перед советом клана». «Каким советом?» Я чуть из ванны не выскочила, а на пороге нарисовалась Рафа. Ты же теперь член семьи. Надо же тебя представить. Да и Миха заодно. Идея с одеждой определенно хорошая. Жаль, на Миха ничего из нашего не налезет. А вы с Багиром почти одного роста. Ну и пусть мужская, зато в пору. Думаешь, будет правильно? Ага, сейчас что-нибудь подберу. И исчезает. Через минуту появляется с ворохом разноцветных одежек. Вот, выбирай. Багирова рубашка песочного цвета вместо блузки, клетчатая юбка. Коша со знанием дела расправляет на мне складки мшисто-зеленого пледа и завязывает змеиный пояс. Только успела одеться, как из спальни вылез заспанный хозяин вещей. Рафа с гордостью демонстрирует ему меня. «И как тебе?» «Наша. Будешь носить или только примеряешь?» «Буду, если не возражаешь». Тогда садитесь с Рафой за терминал и составьте заказ на тош под твой размер. Завтра уже пришлют. А я пока в душ. Выбираемся из дома мы примерно через час. Мужчины ждали нас с Рафой. А мы только-только наткнулись на маечки, вышитые перламутром, и с бахромой из жемчужинок. Как можно было не досмотреть? Жаль, такую быстро не сделать. Но все равно настроение было приподнятым. Хочу это носить. Короче, оторвали меня от экрана лишь сообщением о том, что до начала совета остается 5 минут. И вот мы, все вчетвером, живенько движемся в сторону центрального здания. Нас уже ждут. Круглый полутемный зал, 2 полукруга кресел. Посла Теодрана я знаю, и еще удается узнать Карата, сидящего в числе 9 других кошей в полукруге. Багир берет меня за руку и ведет к креслам напротив. Рассаживаемся. Мы с Михом в центре, а Рафа и Багир по краям. На лице Теодрана появляется мимолетная тень удивления, а среди кошей слышны перешептывания. Багир, что-то не так? Все нормально, Бри. Просто посторонних обычно усаживают с краю, и мы сразу подчеркнули, что вы не посторонние. Представляю совету незнакомых вам прежде Михаила и Березку. У нас нынче гости. Теодран задает тему беседы первой же фразой. Нет, Багир качнул головой. Они члены семьи. Хм, ты не находишь это странным и физиологически не вполне возможным? Не нахожу. По нашим законам, семья в первую очередь слияние. Оно есть. Об этом как раз главный разговор. То, что ты говоришь, неправдоподобно. Может быть, вы по неопытности приняли за Сента обычную эмпатию? Позвольте на это ответить мне. Рафа сосредоточена как хищник перед прыжком. Мне даже становится несколько неуютно. Слишком явное витает напряжение в воздухе. Кивок Теодрана. «Папа, расскажи совету, как мы с тобой занимались расшифровкой древних иероглифов на плитах затопленного города Тошинма». «А какое это имеет отношение?» Карат явно не ожидал подобной просьбы, однако совет уже повернулся к нему. А кресло-то оказывается крутящееся. «И все-таки расскажи». «О чем тут рассказывать? Все знают, что в связи с планами сворачивания посольства мы все ищем для наших детей занятия, которое позволило бы им чувствовать себя полноценными членами общества, будучи запертыми под кислородными куполами на Тош. Я решил, что исследование древней письменности может оказаться интересным Рафе». «Какая неожиданная информация! Сворачивание посольства? Купола кислородные?» «Багир, это правда?» «Правда, но уже устарела. Однако совет об этом еще не знает». «Папа, я слышала, поступили снимки еще нескольких новых иероглифических текстов». «Да, я собирался тебе их передать, но тебя не было дома». «Ты мог бы показать эти кадры Михаилу?» «Мог бы, они не секретные. Но зачем?» «Просто покажи». Карат подходит и протягивает Миху свой ком с какой-то фотографией на экране. Рафа молча кивает и закрывает глаза. Смотрю на Миха и обнаруживаю то же самое отстраненно спокойное выражение лица, которое меня так напугало когда-то в кафе. «Багир, что с ним?» Рафа взяла его тело под свой контроль. У них высший уровень слияния. «Это так выглядит? Значит, когда он со мной встречался в первый раз, она хотела с тобой познакомиться?» «И напугала». «Прости, мы не ожидали». «Да ладно». Тем временем Мих, покрутив в руках ком и рассмотрев картинку с разных сторон, заговорил непривычно высоким голосом. «Муарре Харуф!» А в моей голове зазвучал перевод Багира. «Разведчик пути отправляется сегодня на обгоняющем волны искать ветер для хвоста и водную тропу к закатным землям». И я неожиданно для себя самой вдруг произношу вслух, складывая смыслы воедино. «Бегущий по волнам уходит сегодня к закатному краю по водной тропе, и в воздухе запах дрожит приключений. Корабль следопыта с снастями запев...» На этой надписи все. Мих, снова знакомый и привычный, возвращает ком отцу Рафы. «Совет понял, что сейчас произошло?» Рафа оттаяла, подмигивает мне, довольно улыбается и даже, показалось, высовывает кончики языка. В полумраке удивленно мерцают 8 пар глаз. Короткая волна шепота прошла по ряду, а Теодран задумчив. Тоже не ожидал, хотя, видимо, о чем-то догадывался. «Карат, верен ли перевод? Я, к сожалению, не знаю древнюю письменность». «С точностью до нюансов смысла. Частью они подобраны...» Карат показал глазами на меня. «Березкой». «Вот как?» «Девочка, хочешь сказать, у вас дуата?» «Да, а у них...» — кивок в нашу сторону. «Тельги». «И вы затеяли слияние, не поставив в известность клан?» «У меня было ваше разрешение на эксперимент по близкому личному взаимодействию с представителем людей. Слияние — максимальная форма близкого личного взаимодействия, и теперь известно, что она возможна. Причем в обоих вариантах сочетания полов». «Ну и что вы теперь собираетесь делать, экспериментаторы?» «Жить», — Рафа говорит, оставаясь полностью неподвижной и даже, кажется, не шевеля губами. «У нас семья». «Семья у вас?» Большой Кош спокоен, как будто не замечает нервного Рафиного напряжения. «Багир, ответь-ка мне, как глава этой самой семьи. Вы собираетесь объявить право особого пути?» Багир молча теребит ухо. «Ты чего?» «Держу паузу». «А право особого пути — это что?» «Выделение нового клана, если ключевой интерес принципиально изменился». «Теодран, ты же понимаешь, для этого есть основания». «Понимаю, но хотел бы услышать прямой ответ». «А я хотел бы спросить, каким путем ты собираешься вести посланников?» «Ты знаешь, мы уже идем по тропе назад, другой нет». «Не было», — мягко поправляет Багир. Посол шевельнул хвостом. «Правильно ли я тебя понял? Ты предлагаешь мне вести клан другой дорогой маленьким шантажом на тему вашего отделения?» «Совсем-совсем маленьким». «Для чего это тебе? Под такие новости ты вполне можешь создать собственный клан. Многие сочтут возможность совместных семей с людьми достаточно любопытным ключевым интересом». «И мне придется надолго отвлечься на формирование клана и прочее. Не вижу смысла, если нас не вынудят. И не верю, что ты этого не понял. Тест на адекватность?» «А как иначе?» Посол усмехнулся в усы. «Вы становитесь слишком важны в новых условиях, особенно с учетом ряда проблем. Например?» «Например, защита ваших человеческих членов семьи. Спецслужбы корпорации «Основы» наверняка постараются до них добраться, если всем станет очевидно, что за ними стоит Тош. Но они люди, и мы не можем официально объявить их своими, не раскрыв информацию о слиянии». «Что крайне нежелательно. Но есть другой способ – совместное предприятие». «Поподробнее, пожалуйста», – предложил голубоглазый Кош, сидящий слева от Карата. «По существующей договоренности между людьми и кошратами, обмен технологиями может происходить в двух формах – продажа технологий или совместное предприятие. Пока нами использовался только первый способ. Работники-люди нас не интересовали. Но я посмотрел документы. Люди, входящие в такое предприятие, подчиняются законам Тоша, а не основы. Не знаю уж почему». «Я могу объяснить. Давай. Зато знает Березка». «Расскажите нам». Посол повернулся в мою сторону. «Из проданных технологий люди смогли освоить самостоятельно только самые простые. Поэтому была очень большая надежда на совместные предприятия. Но их не создавалось. Когда в нашем посольстве стали думать, почему так происходит, мой папа высказал предположение, что дело в преданности. На основе считается, что работник должен быть полностью предан той корпорации, в которой работает. И корпорация, соответственно, задействует свои средства для его контроля и защиты. Папа предположил, что Кошам не хватает гарантий преданности со стороны человеческих работников. Эта гипотеза была сочтена вероятной, и после обсуждения в документы внесли пункты о выведении всех людей, работающих в совместных предприятиях, из-под юрисдикции основы и передачи их под законы Тоша. Правда, предприятий все равно не возникло». «Мы не видели в них смысла. Однако документы подписаны, и сейчас этот вариант может оказаться хорошим решением. Но готовы ли вы уйти из-под законов основы?» Осторожно кашусь на Миха. Он кивает. «Мы верим Багиру и Рафи». «Иначе бы у вас не было таких уровней слияния». «Хорошо. А заниматься это совместное предприятие будет тем медным лесом, который ты, Багир, принес на хвосте?» «Да, совместное предприятие... Название надо придумать». «Шаг вперед!» Мне почему-то вспомнилось это название из одной древней книжки. «Ладно. Документы для людей будут готовы через полчаса. А пока...» Теодран обернулся к совету. «Прошу вас сообщить семьям о перемене стратегии в согласии с развитием ключевого интереса клана». Коши задвигались, встали и быстро покинули зал. Остались только мы, Теодран и Карат. Причем Карат задумчиво уставился на свою дочь, зато Теодран рассматривал меня и внезапно выдал. «Лиенна говорит, в приемной посольство ожидает Роман и спрашивает, когда мы отпустим вас из гостей». «Ой!» Стоило осознать, что из головы вылетели все домашние неприятности, как они моментально возвращаются и разом набрасываются на меня. Ему ответили, что через полчаса вы завершите обзорную экскурсию. Думаю, вам стоит появиться перед отцом уже с заключенными трудовыми договорами на руках. Нахожу руку Багиры, беру в свою, переплетаю пальцы. Вот все и решилось. Остался разговор с родителями. Ожидаемо сложный, но я же теперь не одна. Папа вскакивает с кресла, едва увидев нас, и изумленно, встревоженно разглядывает меня. А что я? А, так и не переоделась. В багировых одежках. Ну и пусть. Ребята, сперва говорю я. Так, понимаю, это Багир нам обоим сразу транслировал. Карат сразу куда-то увел Рафу, а мы дожидались документов и подписывали трудовые договора. Внятные и простые. Если у Коши и все право такое, это просто песня, как здорово. Рад видеть вас, Роман. Взаимно, Багир. Как вам наша молодежь? Превосходно. Именно пообщавшись с этими ребятами, мы поняли, что совместные предприятия вполне реальное дело, и самое время создать первое из них. Папа еще раз удивлен, но виду не показывает. Очень хорошо. А какова будет его специализация? Это просто. Вы ведь наверняка в курсе заказа Эркан Беним. Да, разумеется. То есть вы полагаете, что заказ реализуем, и вы можете привлечь к нему человеческих специалистов? Вне сомнения, реализуем. Пока, правда, еще не согласована смета проекта, но принципиальные договоренности достигнуты. И чтобы иметь возможность действовать официально, создается предприятие «Шаг вперед». Вот бумаги. Отец, казалось, вообще позабыл о нас, зарывшись с головой в переданные ему листы. Мы с Михом тем временем устроились на диванчике, а Багир за столиком. Папа читал документы минут 10, периодически сверяясь с какими-то данными в своем комме. «Да, все верно». Он, наконец, отложил бумаги и продолжает явно воодушевленный какой-то идеей. «Я очень рад, что дело с совместными предприятиями сдвинулось с места. Хочу предложить вам помощь в найме человеческих специалистов. Кто вас интересует в первую очередь? Геологи? Металлурги?» «Роман, нас не интересуют человеческие специалисты по геологии или чему-нибудь подобному. Они не знают наших технологий и будут бесполезны. Нам хотелось, чтобы в предприятии участвовали люди, понимающие психологию жителей основы, которые бы отвечали за внешнюю коммуникацию. И мы нашли таких людей». Кош положил перед отцом листки моего и Михова трудового договора. «О, вот как! Вы уверены?» Багир зубасто улыбнулся. «Именно присутствие этих ребят привело нас к мысли о создании совместного предприятия». «Да-да, конечно», — отец явно что-то задумал. «Но должен заметить, трудовые договора вступят в силу только после того, как предприятие будет зарегистрировано. И хотя никаких особых проблем не предвидится, это может занять некоторое время». «Я понимаю, но мы надеемся, что за время регистрации эти ребята не окажутся занятыми в какой-либо другой корпорации». «Конечно, это просто формальность. А пока будем считать, что они ответили согласием на предложение о работе, но договора еще не подписаны. Иначе быть не может, поскольку работодатель, как юридическое лицо, пока не существует. Я, с вашего позволения, сейчас провожу ребят. Им ведь надо обсудить дома столь серьезный шаг». Отец поклонился Багиру и кивнул нам с Михом на выход. «Что-то будет...» После проходной папа попросил нас минуточку подождать, забежав в будку охраны. Мих встревоженно глянул на меня, я только пожала плечами. Задержаться пришлось подольше, чем на минуту, но я не обратила на это особого внимания. Слишком много всего случилось, слишком многое требовало обдумывания. Появился папа так же, как и уходил, бегом. «Так, Михаил, ты поезжай домой прямо сейчас. Твоя мать уже звонила нам в посольство, интересовалась, где ты потерялся». «А почему она не позвонила мне? У меня ком все время включен». «Не знаю. Приедешь домой, разберешься». «Я сейчас разберусь». Мих несколько раз пытался связаться с кем-то по комму, но безуспешно. Почему-то мамин ком не откликается, и квартирный тоже. «В съезде, поглядишь на месте». Папа говорит вполне безразлично, но я его слишком хорошо знаю, чтобы не заметить внутреннего напряжения. как-то сразу стало неспокойно. «Багир!» «Да?» «Что-то происходит. Папа отправляет Миха домой, типа там его мама беспокоится. Но как-то неестественно выглядит. И домашний ком у Миха на квартире не отвечает». «Хм, сейчас займусь. Кстати, я тут нашел в документах, что регистрацию совместного предприятия могут затянуть до месяца без каких-либо объяснений. Так что будьте осторожны. Да, Миха, я предупредил о твоих словах». «Поезжай и выясни, в чем дело. Может, коммы просто выключены». Мы с Михом переглянулись снова. Что-то нечисто. Так и написано у него на лице. «Хорошо. Я пошел на паром. Бри, разберусь, позвоню». «Удачи». «И мне звони, если потребуется». Папа помахал Михаилу рукой. «Дочь, зайди ко мне, надо кое-что обсудить». Ну вот, плестись на второй этаж посольства и сверкать перед всем коллективом в кашратском прикиде. А я думала, мы поедем маму успокаивать. «Заходи, садись». Стоило мне усесться около отцовского рабочего стола, как в кармане запищал ком. Сигнал вызова «родители», значит, мама. Достаю его из кармана и удивленно пялюсь на экран. «Папа». Ком тут же исчезает из моей руки. Поворачиваюсь и смотрю на отца, который в одной руке держит мой ком, а второй извлекает из кармана свой, нажимая «отбой», а потом прячет во внутренние карманы пиджака оба комма. Ну вот, теперь можно и поговорить. «Па, я не поняла». «Это не важно, доча, так надо. Потом объясню. Скажи мне только честно, ты уже приняла меры, чтобы надеть на Михаила браслет?» «Нет». «Почему?» «Ну, хотя бы потому, что время сейчас неподходящее». «Вру. Время сейчас самое, что ни на есть подходящее». Тревожно вопит кто-то внутри. «Но я не понимаю, к чему эти вопросы?» «Жаль. Но, может, так даже и лучше. Что ж, доча, ты сама упустила свой шанс». «Ты о чем, пап?» «Ни о чем. Посиди пока здесь. Я через какое-то время освобожусь, и мы поедем домой». Ушел, так и не вернув ком. «Багир!» «Что еще случилось?» «Отец у меня забрал ком и задавал странные вопросы». «Какие именно?» «Приняла ли я меры, чтобы надеть на Миха браслет?» «Ну, то есть, спала ли ты с Михом?» «Понятно. Что ты ответила?» «Соврала, что время неподходящее». «Соврала? А реально подходящее?» «Да». «А отец?» «Проворчал, дескать, я упустила свой шанс. И убежал, велев сидеть и ждать. И ком утащил». «Паршиво. Но ты молодец. Сейчас подключусь к системе прослушивания звонков и постараюсь разобраться. И, наверное, Миху не следует ехать в город». «А как же его мама?» «Решим потом. Пока я только выяснил, что ком его матери заблокирован на центральном узле, причем за 2 минуты до его звонка». «То есть, когда папа был на посту охраны?» «Получается так». «Мда, неуютно и мерзко. Папа для меня всегда был папа. А сейчас?» То самое «или-или», о котором меня столько предупреждали. Почувствовав боль, обратила внимание на изгрызенный ноготь. Нервы. Да что же такое творится-то? «Бри, ситуация, в общем, понятна. Твой отец с коллегами выясняют, кто из дочерей работников посольства может залететь прямо сейчас. Подбирают 2 девушек, намерены перехватить Миха в городских переулках, вколоть ему огонька и организовать браслеты». «Но зачем?» «Пока совместное предприятие не оформлено и ваши трудовые договора недействительны, вы подчиняетесь законам основы. Соответственно, полиция легко наденет на Миха браслеты, и потом это так и останется. Защита работников совместного предприятия обратной силы не имеет. А 2 браслета – это 3/4 дохода. Наверное, они думают, что смогут таким образом контролировать Миха». «И что делать?» Я уже успела призвать на свою глупую голову все громы и молнии мира. «Пока успокоится». Рафа успела его предупредить, и Мих не сел на паром, хотя билет уже купил. Сейчас быстро идет на виллу. Там на него напасть довольно сложно. «Уф, а мне что делать?» «Спокойно ждать отца. Как будто ты ни в чем не в курсе. И еще подумай, может, тебе действительно стоит завести от Миха ребенка? Ты же хотела маленького». «Я кашратика хотела. От тебя». «Это не получится. Биологически никак. Разве что с Рафой договоришься». «С Рафой?» «Ну да. Не исключаю, что она задумывается о том же, только о человечке от Миха. Но лучше спроси сама». «Спрошу. Рафа, Рафа, ты меня слышишь?» «Да, только мне тут родители мозги полощут, так что я не очень внимательна». «Я коротко. Мне Багир предложил детеныша от Миха завести. Ты что об этом думаешь?» «Ой, классно. Я ему помурчать смогу». «Да? А я вот у Багира хвостатого мелкого просила, а он говорит, никак. Ага, а давай меняться. Будет тебе мелкий хвостатый, только лучше не одновременно, со сдвигом хоть на полгодика, а то ожидается аврал, и если мы обе будем сильно заняты, нашим мужчинам придется трудно. Давай, но только ты обещала, и надо еще как-то Миха убедить. Не напрягайся, с Михом я об этом договорюсь. И пусть у вас будет все вкусно. Извини, мне тут опять что-то мяукнуть надо. Дочь, держи свой ком. Судя по выражению лица, отец не просто зол, а очень зол. Твой Михаил не поехал к матери, а смылся в эту вашу кошегостиницу. Абсолютно безответственный молодой человек. Я настоятельно предлагаю тебе идти сейчас к нему и выяснить, почему он пренебрег вызовом матери. Па, как же наша мама? Она же беспокоится. Сейчас поеду домой и все ей объясню. Я тоже хочу домой. Изображаю конючащую девочку. Насколько достоверно получается, не знаю. На папу, конечно, не действует. Не капризничай. Кстати, можешь взять Михаила и привести его к нам в гости. Мама очень хотела познакомиться с твоим партнером. «Да, папа, я его позову». «Не знаю я о происходящей игре, точно бы согласилась. Так что вариантов нет. Играю правдоподобное». «Вот и умничка. А теперь беги». «Да уж бегу, бегу. Уношу ноги подальше. Как же гадко все-таки. Казалось, что у меня есть родители, дом. Впрочем, дом есть. Здесь, с моей семьей. А вот родители...» В голове все перемешалось и запуталось, да еще это предложение Рафы об обмене. Ох, где ты моя крыша? Глава 14. Рафелла. Рафа, нам следует срочно поговорить. Идем. Майя вас ждет нас с тобой к завтраку. Папа ухватил меня за руку и повлек за собой. Я остановилась и аккуратно высвободилась. Па, подожди, я сперва договорюсь. Я же сказал, срочно. Все остальное потом. На отца иногда находит, и он ломится вперед, как носорог, ни на кого не обращая внимания. Придется, не сходя с места, разобраться, где чей мех. От срочного ты меня увел, а остальное как раз потом. Папа резко остановился, обернулся ко мне. Родители тоже потом? Мы чем-то тебя обидели? Нет. Заглядываю в глаза. Вы же родные мне, ближний круг, но не личный. Понимаешь, пап? Все остальное потом мне могут говорить только они. Багир, Мих, Бри, родители на разговор утаскивают. Если что, я с тобой, предупреждает Баг. Да брось, ну поругают немного. Или ты знаешь еще о чем-то? Предполагаю, посмотрим. Впрочем, это не имеет значения. Продолжаю на одном дыхании. Мои не возражают, пойдем. Беру отца за руку. Я так по маминому печенью соскучилась. Какой же ты все-таки ребенок, печенье ей. Тут мир с ног на голову переворачивается, а ты даже не понимаешь. Я очень даже понимаю, переворачивается. Мир, он на чем стоит? На печенье к чаю, на ночной ласке, на том, чтобы обернуть любимого хвостом во сне. На том, комфортно ли Бри в багировой рубашке. Печенье и багирова рубашка. Папа, наклонив голову, медленно и мягко ступает по парковой дорожке. Слишком неторопливо для объявленного срочного разговора. Хочет обсудить что-то без мамы? У родителей берета, и подобные секреты возможны. Странно, у нас с Багиром тоже берета, но и в голову не приходит обсуждать что-то в стороне. Потому что я знаю еще и Дуату. А может, потому что родителей только двое? В нашей семье информация ходит причудливыми путями, и есть только один осмысленный стиль поведения – полная прозрачность. Но что же он хочет обсудить? Вопросительно смотрю на отца и, наконец, дожидаюсь. Как думаешь, Рафа, почему мы с Маевой остались на основе? Здесь остались те семьи, которые сохранили надежду на возможность построения общей с людьми цивилизации. Осторожно, отвечаю я. А разве нет? Общая цивилизация. Ну, конечно. Лозунг и флаг. Идея изучать мир с двух разных точек в глубине и объеме. Ключевой интерес, на котором когда-то возник клан посланников. Хотя уже в первое десятилетие жизни на основе всем стало ясно, что никакой общей цивилизации не будет. Почти всем. Осталось несколько упрямцев, вроде Теодрана и его семьи, которые считают, что если не получается общего, то уходить, но при этом остаются на что-то, надеясь. Он прижал и вновь выпрямил уши. А большинство бывших романтиков вернулись на Тош и отменили генетические изменения для своих детей. «А к кому ты относишь вас с мамой? К упрямцам?» Ловлю руками кончик хвоста, прищуриваюсь. Мне совсем не нравится, когда папа становится таким серьезным. В эти моменты он бывает жестоким и говорит глупости, о чем сам потом жалеет. Встряхнуть бы его, но на мое мелкое баловство он не ведется и продолжает. «Нет, мы остались по другой причине. Не хотелось, чтобы эта информация ушла к людям, но ты же все равно расскажешь Михаилу». «Расскажу». «Ладно, может, посмотрит на вас с Багиром другими глазами?» Он дернул носом. «Ты знаешь, что падение численности людей ускоряется. И если так пойдет дальше, спустя 3 поколения люди исчезнут с основы. Полностью, конечно, не исчезнут. Когда нынешняя цивилизация скатится в дикость, воспроизводство восстановится. Но люди будут уже просто дикари, а не хозяева мира. И планета станет свободна. Вот зачем мы остались. И сохранили изменения для тебя, чтобы, когда придет время твоих внуков, им досталась практически свободная планета. «Пап!» — морщу нос. «Вот ты сейчас надеялся, что Мих узнает и станет иначе относиться ко мне? Или Березка к Багиру? Ты правда на такое рассчитывал?» «Не то чтоб серьезно», — признает он, — «но стоило попробовать». «Прогноз будущего людей мы и так знаем, без всяких секретов. Достаточно посмотреть вокруг глазами людей. И нас это не устраивает. Меня и Бага, в частности». «Вы расскажете об этом разговоре Теодрану?» «Зачем? Если цивилизация людей все-таки рухнет, пусть хоть кашраты что-нибудь сохранят. Это я тебе мысль Миха пересказываю, давнешнюю. Мы еще с месяц назад говорили с ним об этом». Правда, не знала, что кто-то из кашратов ждет, не дождется такого завершения миссии. Мы добрались до нашего домика. Нет, правильнее теперь до домика родителей. Хорошо. Будем считать, что маленькая тайна нашей семьи оказалась не такой уж и страшной. Нет, это маленькая тайна вашей семьи, а не нашей. И не столь уж безобидная. Вам самим душно в описанном тобой будущем. Потому Май ворчит часто последнее время. «О, печенье! Голодные хвосты пожаловали!» Голос мамы в волне упоительных запахов доносится из кухни. «Или не голодные? Что-то долго шли!» Сижу в кресле, жмурюсь от ароматов, утягивающих в воспоминания, болтаем ни о чем. Печенье, чай, сладости. «Рафа, с мамой что-то случилось?» «Мих, что с ней?» «Не знаю. Говорят, она меня искала. Но ни ее ком, ни квартирный не отвечают. Я еду в город». «Мих, может, стоит мне съездить?» «Не надо, я сам. Все будет нормально, Рафа. Только загляну домой и сразу вернусь». Печенье утрачивает вкус и застревает в горле. Очарование домашнего завтрака испарилось. Хочется куда-то бежать, что-то делать. Но молчу, изображаю мирную расслабленность и быстро говорю с Багиром. «Нам планируют затянуть регистрацию. Я посмотрел в документах. Могут до месяца». «Но зачем это людям?» «Успеют сделать какую-нибудь пакость, это понятно. Какую именно, не знаю пока». «Стоит предупредить Теодрана, ведь теперь это не только наш личный интерес, но и дело клана. Пусть наших аналитиков подключит, что ли?» «Я как раз к нему иду». «Ты умница». «Дочка, ты сегодня печенье не берешь? Невкусное получилось?» «Вкусное, мам, очень, я просто задумалась». «Ну ладно, а то я забеспокоилась, не пора ли мне внуков ждать?» «Нет, пока не планирую». «Вот как. Странно, как ты не планируешь. Ты ведь не установила противозачаточный имплант». «Так я же с Михом. От него мне хоть как не светит». «Жалеешь?» «Сама пока не поняла. Сейчас слишком много всего происходит. А вообще, не знаю». «Но ведь у тебя же еще один муж». «С Багиром я была однажды. Не предохранялась, но обошлось». «Один раз?» Мама всплеснула руками, заглянула в глаза. «И уже после того, как принесла клятву слияния Михаилу? Мам, я не стану отвечать на этот вопрос. Сама догадаешься?» «То есть, все-таки ты нас обманывала?» — огорчилась она. Вздыхаю. Ты же знаешь, с момента слияния контроль родителей заканчивается. И знаешь почему? Да, на верхних уровнях слияния интересы партнера приоритетны, а у вас дуата. Мама задумалась, вертя в руках ненадкушенное печенье. Надо бы успокоить, сказать, что я не собираюсь их забывать, но ведь не поверит. Со временем разве что. Рафа, где Мих? Голос Багира взволнованный, нервный. Я мгновенно, ни слова не говоря, ныряю в транс-слияние. Вот ваш билет. Спасибо. Мих, ты на пристани? Погоди, тебя Багир спрашивал. А почему он через тебя спрашивает? Не знаю. Потому что ты сразу не откликнулся. Наверное, в очереди к кассе толкался, не услышал вызова. А что случилось? Тебе нельзя ехать. Роман по приходу парома ловушку организует. Несколько крепких ребят, кляп в рот, укол огонька и пару девиц под тебя. Вот нифига себе! А это еще с чего? Как я понял, посольство боится потери контроля над вами и совместным предприятием. А два браслета – 3/4 дохода. Основание шантажа и удобный способ легально контролировать все банковские операции. И что мне сейчас с этим делать? Сейчас? Быстро на виллу. Хорошо еще на паром не сел. А как же мама? Я не знаю, что с ней. Вот ведь думала, как успокоить своих родителей, и забыла, что у остальных тоже не гладко. Ребята, а может, я к ней съезжу? Багир, ты сейчас с аналитиками, а я вроде как свободна. Вот только от родителей отцеплюсь. Это мысль, Мих. Как насчет того, чтобы Рафа с твоей матерью пообщалась? У мамы будет шок, ворчит он. Но я чувствую, Миху станет спокойнее, если кто-то выяснит, что с ней все в порядке. Так и сделаем, подводит итог Баг. Рафа, только не спеши. На этот паром ты не успеешь, а следующий через 1.5 часа. Время еще есть. Ага, допиваю чай и еду в город, как бы по своим делам. Там такси возьму. Мих, ты все-таки подумай на тему сделать сбри маленького. Слишком уж ты крупная добыча сейчас. Да согласен я. Мих хмыкает на крупную добычу. Мы с тобой уже говорили. Только с чего ты решила, что у Бри есть в планах ребенок? Планы можно и поменять, но об этом я сама с ней поговорю. Ой-ё! Мих, что такое? Да с тропинки навернулся. Здесь скользко после дождя. Ну, вроде как нормально, только испачкался. Аккуратнее там. Уф, сейчас успели. Но Роман ведь на этом не успокоится. И что делать? Дочь, ты совсем не слушаешь. Когда ты собираешься познакомить меня со своим Михаилом? Сразу, как только они с Березкой получат официальный статус работников совместного предприятия. До той поры не стоит устраивать лишних подозрительных встреч. Хорошо, потерплю. А у самой-то какие планы? Планы? Собираюсь поехать в город. Рафа, Рафа, ты меня слышишь? О, вот и Бри. Догадываюсь, какое у нее сейчас состояние. Родители оказались на другом берегу реки, а вокруг пустота, и только мы, как единственная точка опоры. Ну что ж, на то и семья, но тогда и интересы семьи вперед всего. Срочно договориться о браслете, пока Бри готова на все, и быстренько ее отправить к Миху, пусть делом займутся. Заодно и нервы друг другу в постели успокоят. Да, только мне тут родители мозги полощут, так что я не очень внимательна. Я коротко. Мне Багир предложил детеныша от Миха завести. Ты что об этом думаешь? Ой, классно. Я его помурчать смогу. Да? А я у Багира хвостатого мелкого просила. А он говорит, никак. Рафа, зачем тебе в город? Мама дергает меня за рукав. В город? Зайти к матери Михаила. Два одновременных диалога раздирают меня на кусочки. Теряю нити разговора. Или даже путаю обе нити сразу, не говоря уж о соображении нужных и ненужных сказанных слов. Надо сосредоточиться. Итак, главное сейчас – Мих и браслет. И, кстати, да, если Бри даст мне возиться с Миховым ребенком, то он как бы наш окажется. Если будет девочка, воспитаю по-кошрацки. Только бы Бри не помешала. О, идея! Ага, а давай меняться. Будет тебе мелкий хвостатый, только лучше не одновременно, со сдвигом хоть на полгодика, а то если мы обе будем сильно заняты, нашим мужчинам придется трудно. Давай, но только ты обещала, и надо еще как-то Миха убедить. Миха убеждать не надо, он давно уже на все согласный. А вот себя? Ну не планировала я заводить детеныша столь рано. С другой стороны, интересы семьи требуют именно такого графика. Если сильно не затягивать обмен потомками, будет проще. Значит, планируем к началу осени? Не напрягайся, с Михом я договорюсь. И пусть у вас все будет вкусно. В качестве кого ты собираешься туда идти? Надеюсь, не станешь распространяться людям о ваших странных семейных вкусах. Извини, мне тут опять что-то мяукнуть надо. Ма, ну разумеется, нет. Я там просто представитель корпорации, куда Мих идет на работу. Какой такой корпорации? Некоторый. Понимаешь, люди же не знают про наши кланы. Зато знают про свои корпорации. И вдобавок принцип преданности корпорации, в которой работаешь, для них давно уже не обсуждается. Ровно как и забота фирмы о своих сотрудниках не удивит. Так что если Мих работает у нас, то где-то там у нас наверняка есть какая-то корпорация, представитель которой может нанести визит матери сотрудника. Все понятно и ожидаемо. И ты хочешь воспользоваться обманом еще раз? Просто не мешать людям верить в свои мифы. Обманывать не нужно, достаточно умолчаний. Ох, дочка. Подожди, Маева, ответь мне, Рафа, нам вы тоже позволяете верить в свои мифы? Резкая реплика отца прервала неспешное течение беседы за чаем. За что я ему, в общем-то, благодарна, поскольку маму опять понесло в этические дебри рассуждений, что можно делать хорошей девочке, а что нет. Отцу ответить проще. «Па, ты сам-то как думаешь? Мы же не возражаем, чтобы ты ждал вымирания человечества, и даже маленького кошратика с сохранением адаптации к основе я тебя обеспечу, так что можешь верить в будущую свободную от людей планету. Никаких проблем». «Кор, ты рассказал ей о программе свободной планеты? Мы же не хотели об этом. Зачем?» «Ма, успокойся». Я примирительно глажу ее по руке. Папа просто надеялся поссорить Миха со мной, как будто забыл, что семья в слиянии – элемент неделимый. Ссора могла бы произойти только между нами и вами, но нам она не нужна. Даже если вы как-то подталкивали сокращение численности людей тайком от клана. Рафа, я такого не говорил. Не придумывай. Не говорил, конечно. И давайте уж заканчивать день откровений. Хотелось бы продолжить верить, что есть родители, которые меня любят. Родители у тебя есть, если ты этого хочешь. Маева вздыхает. А вот я уже не уверена, есть ли у меня дочь. Что ты хочешь сказать? Слияние. Мне пока не удается понять, сколько в тебе осталось от Рафы. Я — это я. Разумеется, сейчас ты думаешь так. Точнее, ты нынешняя так думаешь. Когда предки закладывали в гены вида программу, позволяющую каждому в паре изменяться, подстраиваясь друг под друга, они не предполагали, что клятва-ключ будет произноситься с существом другого вида. Ну и что? Главное, эта программа сработала, и слияние произошло. Ты понимаешь, после произнесения клятвы партнеры изменяются. Сильнее всего личность, но вообще-то меняется все, вплоть до физиологии. Предки позаботились о соответствии во всех смыслах. Когда клятву произносят кошраты, они меняются оба навстречу друг другу. Но у людей этой программы нет, значит, изменилась ты и сильно для соответствия человеку. И я не знаю, кто ты теперь. Рафаэлла, и сейчас гораздо больше, чем сначала. Слияние с Багиром? Не только. Мам, ты зря говоришь, что люди не меняются. Мне кажется, предки не создавали этой программы, а разбудили уже имеющуюся, перевели в активное состояние и связали с ключом клятвой. У людей она тоже есть, но спит. Мих тоже стал меняться, только постепенно. А потом еще в слияние вошел Багир, а Березка? Когда добавилась Березка, мы уже знали, чего ожидать. Мама только покачала головой. Мам, мне пора, а то опоздаю на паром. Иди уж, занимайся своими человеческими делами. Направляясь к парому, жмурюсь и чихаю пару раз от весеннего солнышка. Уютная каюта, зарезервированная за посольством и, разумеется, просто напичканная жучками. Пускай эти жучки не ползают и не мешают смотреть на воду, отражающую легкие белые облака. А говорить все равно не с кем. Слушайте, если хотите. Иные же разговоры жучкам недоступны. Извини, это глупо, конечно, но я не знаю, что с Бри делать. То есть не в том смысле. Я поняла. Все никак не можете определиться, кто вы друг для друга? Да. Она симпатичная, но я не могу сформулировать, как к ней отношусь. Вот ты и я, это понятно. Абри. Ей можно доверять. Мы научились вместе действовать, когда затевали эту гостиницу, но... Это все знаешь, что такое? Разные дистанции, Мих. Я когда-то разбиралась с происхождением некоторых слов вашего языка. Про семью иногда говорили «половинки», части одного целого. Это скорее про нас с тобой. Еще есть слово «друг», идущий от древней воинской дружины. Тот, кто отведет неожиданный удар, прикроет спину. Тот, кому можно доверить беречь тебя, пока спишь в опасном месте. Так я скажу про себя с Багиром. Есть «товарищ». Тоже древнее слово. Купцы, ведущие один караван с общим товаром. Тот, кто всегда будет играть честно, кому можно доверить свои ценности и быть спокойным за них. Но вот жизнью и здоровьем рисковать товарищ уже, возможно, и не станет. Кто для тебя Бри? Сложный вопрос. Товарищ точно. И даже больше. Но вот друг ли, не знаю. То есть я верю, она попытается защитить мне спину. Но я, наверное, все равно буду оглядываться. Может, со временем привыкну? Так и не торопись. Сейчас вы точно товарищи. И этого уже достаточно. «Для постели?» – нервно усмехается. «Для того, чтобы вести общий караван. Тебе от нее нужна защита браслетом. Ей от тебя ребенок, чтобы поменяться со мной. Я ей обещала взамен ребенка от Багира». «То есть постель только для дела, а не для удовольствия?» «А почему не добавить удовольствие? Вот представь, едут два товарища, ведут караван. Ясный день, синее небо, прохладный ветерок, удовольствие от дороги. Чем плохо? Хм. И долгая пауза. Представляет. А ты будешь наблюдать? Нет. И Багир, думаю, тоже не станет вас беспокоить. Если что-то понадобится, позовите. В ответ волна благодарности. Спасибо. С тобой поговорил, и все по местам разложилось. Пойду Бри найду. Она как пришла, сразу шмыгнула на кухню и сидит там. Удачи вам! И, пожалуй, стоит представить в уме легкую шторку между нами. Пусть побудут одни. На городской пристани я уже собиралась взять постоянно дежурившую у парома посольскую машину с водителем, но возникло смутное ощущение неправильности такого жеста. Чуть замедлив шаг, попыталась понять, что именно не так, но мысль ускользнула. А после нескольких попыток разобраться, и само настораживающее ощущение помахало хвостом. Однако пренебрегать интуитивным предупреждением не хотелось. Повинуясь неожиданно возникшей идее, открыла дверь стоящего у обочины такси и прыгнула на переднее сиденье. Молодой таксист с черной короткой бородкой и большим крючковатым носом уставился на меня круглыми от удивления глазами, но на диво быстро справился с собой. Называю адрес как само собой разумеющееся. Будто кашраты каждый день запросто ездят на человеческих такси, да еще и в бедные районы города. Машина сорвалась с места стремительно, и я порадовалась своему решению. Водитель нашего официального лимузина минут 5 копался бы в карте и еще столько же переспрашивал, действительно ли я хочу туда ехать. А так мы уже летим по каким-то кривым переулочкам и проходным дворам с арками старых домов. Добрались быстро. У меня даже возникло желание взять у таксиста номер комма, но пришлось отказаться от этой идеи, с сожалением. И так парню достанется от человеческих спецслужб, не хотелось подставлять его еще больше. Поэтому, положив рядом со счетчиком деньги и махнув на прощание рукой, скрываюсь в подъезде. Старый дом, странные запахи, из-за дверей, картонная не тут что ли, слышна музыка и невнятные голоса. Узкая полутемная лестница без лифта, третий этаж. Я могу тебя отвлечь? Да, Бри. Иду сейчас по лестнице в Миховом подъезде. А что случилось? Звонил папа, спрашивал, почему Мих не поехал к матери и почему туда поехала ты. Ага, уже знают. Машину отследили. Еще бы. А что ты ему ответила? Сказала, вспомнил о срочных делах здесь, вот и прибежал. Ну, а матери беспокоится, и тогда я позвонила тебе и попросила съездить. В срочные дела он вроде бы не поверил, но ничего не сказал. А вот в звонок поверил. Я еще раньше слышала разговор о проблемах отслеживания звонков с виллы. Наверное, Лавиния подстраховалась. Не только она, мы тоже. В общем, в мой звонок поверил. Удивился только моей бесцеремонности. Я ответила, что ты моя подруга. А потом настойчиво приглашал нас с Михом в гости. Дескать, у дочери куча новых друзей и подруг завелось, а с родителями не знакомлю. И как-то так повернул разговор, что я сама не заметила, как пообещала. Правда, успела спохватиться и не сказать, когда. Вроде как, когда время будет, так сразу. Знаешь, Бри, все к лучшему. Сама смотри, как все выглядит с его стороны. Они ждут Миха в засаде, а он разворачивается и не едет в город. Ситуация подозрительная, но это отдельная тема. А что делать дальше? Простейший вариант – как-то выманить Миха в известное время и место, например, в гости. И пока Роман верит, что ты приведешь Миха к нему, основным планом будет этот, а потом станет придумывать что-то новое. Хорошо бы выиграть немного времени. То есть я обещаю ему привести Миха знакомиться и все время откладываю, пока смогу. Ага, как у вас там вообще дела? Да, Мих в душ пошел. И вообще, я к нему присмотрелась сейчас немного иначе, чем раньше. Знаешь, кажется, будет легче, чем думала. Но с тебя хвостатый долг все равно стрясу. Не надейся отвертеться. Я помню. Если у тебя все получится сейчас, то я осенью. Пойдет так? Ага, так даже лучше. Багир успеет ко мне привыкнуть. А то мне как-то тревожно. Вдруг он одумается и человека сочтет извращением. Ты разве не чувствуешь его отношения? Зачем беспокоишься? Чувствую, но все-таки... Короче, не мешай мне себя пугать. Пугай, если хочется. Могу даже помочь. Не, и так хватит. Пугать себя я умею. Ладно, извини, пора выполнять свою часть договора. Вкусного вам медового месяца. Жму кнопку звонка. Интересно, мать Миха дома или все окажется не так просто? Соседние двери в двух шагах. Можно, конечно, поспрашивать соседей. Нет, шаги за дверью. Кто? Настороженный, чуть глуховатый голос. Знакомая Михаила. Дверь открывается. Коша? Высокая женщина, похожая чертами на Миха, но со светлыми глазами и волосами. Смотрит на меня, как на пришельца, что ли? Ну да, я ведь и есть он, то есть она. Меня вообще-то зовут Рафаэлла. Здравствуйте, Клара. Я могу войти? Да-да, конечно, заходите. Полутемная узкая прихожая. Разуваюсь и иду в кухню вслед за хозяйкой. Гостиной в этой квартирке нет, только две спальни. Единственная территория для гостей – кухня. Оттуда тянет кофе и сигаретным дымом. Что послужило причиной вашего визита? Она наливает из кофейника густую и черную, как деготь, жидкость в маленькие чашечки, ставит одну передо мной. Я здесь по просьбе Михаила. Он сегодня безуспешно пытался вам дозвониться, ни ваш, ни домашний ком не отвечал. Он беспокоится. Вот как! Сегодня почему-то действительно связи нет. Как раз хотела сходить подать заявку. Странно, что Мих с этой просьбой обратился к вам. А он и не обращался. Просто было видно, что нервничает. Видите ли, Михаил подписал трудовой контракт с нашим совместным предприятием. И теперь он наш сотрудник. Клара мнет в пальцах сигарету, не решаясь закурить при гости. Пусть бы курила, она ведь дома, но нет. Наконец, придя к какому-то выводу, отвечает. Понятно. Забота о молодых работниках. Приятно, что сын пошел в корпорацию, где она реально практикуется. Мне будет спокойнее. Вот только... Да? Он еще не закончил учебу. 1,5 месяца до диплома. Вы в курсе? Разумеется, он делает диплом у нас. Вот как? Хорошо. Зарплата, я полагаю, достойная? Вполне. Однокурсники станут завидовать. Клара хмурится, вздыхает. Что-то не так? «За ним сейчас стервочки бегать станут!» Рука женщины комкает бумажную салфетку. «Говорила я ему, делай серый браслет!» «Так нет, дотянул!» «Все надеялся на сказку, будто бы живущие вместе иногда случаются!» «Нет, не могу видеть, как она психует!» «Эта сказка для него может стать реальностью!» «Там есть одна девушка, с которой он делает дипломный проект!» «Ой, не говорите! Все женщины одинаковы, по себе знаю!» Дело не только в ней. Она тоже теперь наш сотрудник. А у нас, если вы знаете, приняты устойчивые отношения. На сотрудников людей это формально не распространяется. Но если она его кинет, то в коллективе не поймут. Вы это хотите сказать? Примерно, улыбаюсь я. Тогда да, может быть. Если хорошая работа и девочка с амбициями, может быть. Вы меня очень порадовали, как-то даже слишком хорошо. Зачем? Что зачем? Зачем вы о нем заботитесь? Я не слышала, чтобы у вас было много сотрудников людей. Он нам понравился, пожимаю плечами. О чем еще говорить? После того, что он сотворил с одной из ваших девочек? Этой девочкой была я. Наклонила голову в точности, как Мих. Естественно, мое мнение было решающим. И почему? Почему? Вы ведь знаете, как огонек действует на мужчин. Подменяет цели поступков на основной инстинкт. Цели, но не средства. Что вы хотите этим сказать? Признаться, не очень поняла. Мужчины ведут себя под огоньком, как им на самом деле свойственно, понимаете? Озлобленный выпустит злобу, жестокий – жестокость. Михаил был заботливым и внимательным. Как раз важные качества. Забавно. Никогда не рассматривала огонек как средство подбора кадров. Не слишком адекватное средство. Ну, раз уж все равно случилось. Понимаю. Спасибо вам. Нас прерывает звонок домашнего комма. Проверка работы оборудования от компании связи. Роман отменил блокировку. Разумно. С моим приездом игра потеряла смысл. Спокойно вызываю с домашнего комма посольскую машину. Сейчас ее присутствие во дворе только добавит официальности моему посещению. Глава 15. Березка. Сегодня полоска теста выдала мне бледно-розовый цвет. Успешно, скорее всего. Для точного определения достаточно сходить в отдел обязательств полицейского участка, сдать анализ. Ближайший участок в городе, а мне почему-то не хочется оставлять Миха одного, особенно после вчерашнего разговора с отцом. Он снова настойчиво интересовался, когда я приведу своего коллегу в гости, а я в очередной раз отговаривалась делами. Кажется, стало традицией. Уже больше недели родители ежедневно задают один и тот же вопрос, а я примерно одинаково ухожу от ответа. Только вчера разговор закончился иначе. В ответ на мои увертки отец крикнул «Дура!» и оборвал связь. Подозреваю, подобное предвещает мало приятного. И все же настроение остается хорошим. Розовая бумажка значит, наши с Михаилом ночи заканчиваются. Не то чтобы Мих был мне неприятен, напротив, мы с ним проводили время к полному взаимному удовольствию. Просто скучаю по Багиру. Этот хвостатый заявил, что не станет появляться на вилле, дабы не отвлекать нас от решения текущей задачи. Хитрец, знает, как заставить меня особо поторопиться. Мих еще спит. Сегодня я его основательно утомила, а нечего было хвастаться, дескать, всегда готов. Улыбаясь, выхожу на кухню. О, а у нас гости, оказывается. Если, конечно, считать Лавинию гостей. Раскланиваюсь. Само присутствие пожилой дамы затрагивает струнки этикета в душе. Она кивает в ответ. Проснулась, девочка. Я тебя почти час жду. Для чего? Задать пару вопросов и рассказать парочку историй. Первый вопрос. По какой причине Роман так спешит надеть на Михаила браслеты, причем неважно чьи? Было бы понятно, если бы он хотел, чтобы у молодого человека оказался твой браслет. А так довольно странно. Прояснишь? Странные вопросы какие-то. Почему вы решили, что отец вообще что-то такое делает? Эх, молодежь. Все нужно разжевать. Опросить толпу девиц, согласны ли они лечь под обколотого огоньком парня, да так, чтобы никакая информация не ушла на сторону, не всегда получается. Но... Подожди, девочка, я не договорила. Так вот, вы заперлись здесь как раз, когда начался этот отбор, и я уверена, вы о нем знаете, почему и поспешаете. Более того, ты тут не на стороне отца. Лавиния выжидательно смотрит, ожидая ответа. Нет, вот прямо так ответить не готова. Делаю вид, что задумалась над программой печки. Багир, Лавиния нас вычислила. Что именно? Попытку папы обраслетить Миха и что я иду против родителей. Она сама тебе рассказала? Да. Для чего? Она хочет знать, зачем папа так поступает. Ну, точно ведь мы этого сами не знаем, только предполагаем. Но какова ее роль здесь? Лавиния, а что вы собираетесь делать с ответом? Составляю чашки на поднос, поворачиваюсь к ней. Дама усмехается. Может, я просто хочу вам помочь. Но чем вы можете помочь? Переубедить папу? Чем-нибудь да смогу. Ну как, из-за чего заварилась каша? Багира, она говорит, что хочет помочь. Рассказать? В конце концов, совместное предприятие создается под ее проект. Да и с нашей точки зрения, история с вашим трудовым контрактом вовсе не секрет. Наверное, все началось, когда кашраты решили создать совместное предприятие под ваш островной проект, а меня и Михаила пригласили как сотрудников со стороны людей. Вот как, занятно. Тогда тем более мне есть смысл помочь вам. Хотя бы предупредить. Вчера вечером твой отец отменил операцию по отлову Михаила и отпустил подобранных девиц. Тебе это о чем-то говорит? Перестал ждать, когда мы отсюда вылезем. И? Продолжай мысль, девочка, не останавливайся. Багир, я что-то туплю. Лавиния говорит, папа свернул операцию с использованием девиц и хочет, чтобы я продолжила мысль. Бри, это же просто. Сколько у него времени? Месяц. А прошло не больше половины. Как думаешь, он откажется от своих планов? Вряд ли. Ты хочешь сказать? А, поняла. Продолжать? Хорошо, видимо, начат какой-то другой план. Верно. И даже могу сказать, какой. Вчера вечером твой отец обратился с заказом к озерецким хакерам. Требовалось добавить запись в базу отдела обязательств и повесить на Михаила пару браслетов. Как говорится, раз не получилось фактически, сделать хотя бы формально. Но, по счастью, оказалось, что все лучшие местные хакеры – друзья моих друзей. И я узнала о заказе. И даже немножко задержала его. Что скажешь? Нифига себе! Можно этот заказ как-нибудь отменить? Сложно, но пути есть. Для начала ответь на второй вопрос. Вы планируете ребенка? Ну, вообще-то... Я вынула из кармана полоску теста. Это сегодня утром. Очень хорошо, очень вовремя, одобрила она. Осталось только быстренько надеть браслет. Но я хотела подождать. Вы же знаете, этот экспресс-тест иногда ошибается. Для этого времени у вас нет. Так что отправляйтесь в полицию и быстро завершайте дело. А если тест не подтвердится, тогда у папы появится возможность поймать нас в городе и реализовать старый план. Он сразу узнает, как только мы появимся на пароме. Березка, я, конечно, старая, но из ума еще не выжила. Ни на какой паром вы не пойдете. Внизу у пирса стоит мой катер, а в районе консервного завода отделение полиции располагается прямо на берегу. Подождите, а как же хакеры, если они поправят данные? Если вы все сделаете быстро, не поправят. Как мне объяснили, относительно просто можно внести информацию в базу лишь по тому человеку, у которого нет браслета. А вот если браслет есть, то в нем содержится копия записи по данному человеку, а также некоторые контрольные числа. Не то чтобы нерешаемо, но это будет уже совсем другая задача и за другие деньги. По крайней мере, у исполнителей появится основание отказаться от заказа. Понятно. Пойду будить Михаила. Через полчаса скоростной катер отходил от острова в сторону городских окраин Нижнего Озерца. Так, молодые люди, что вы здесь забыли? Отделение полиции оказалось безлюдным, и мы никем не спрошенные минут пять тыкались в закрытые двери, пока одна из них не открылась. Пожилая женщина в полицейской форме с удивлением оглядывала нас. «Я ищу отдел обязательств, чтобы сдать анализ». «А кто этот молодой человек?» «Он подождет результатов анализа, чтобы можно было оформить браслет». «Вот как!» И поглядела на нас, как будто поверх несуществующих очков. «Интересно! Что ж, пусть тогда посидит здесь, а вы идемте со мной, провожу в лабораторию». Несмотря на многолетнюю доводку выполняющего анализ автомата, процедура оставалась неприятной и болезненной. Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не морщиться, выбираясь из подвала. Слова лаборантки, к счастью, обнадеживали. «Пока могу сказать, что ребенок у вас будет. Определение генетического спектра и поиск по базе займет около 2 часов. Потом подходите к дежурной отдела, и вам смогут назвать отца». «Отца я и так знаю». Тогда можете не приходить, повестку ему вышлют. Ну да, это если обычным порядком. Вот только нас обычный порядок не слишком устраивает. Поэтому после переговоров с полицейскими расположились на веранде маленького кафе, укрытой зеленью вечно зеленых кустарников. Перед глазами небольшая замусоренная площадь у отделения полиции, за спиной кирпичная стена и кусты. Я стараюсь выглядеть спокойной, чтобы не пугать Миха, а сама сижу как на иголках. Кажется, вот-вот из-за угла выскочит машина с папиной работы, и все пойдет наперекосяк. Просто нервы, понятно, но все же скорее бы. Время тянется, как кисель, гораздо медленнее, чем уже третья чашка кофе. Однако эти 2 часа проходят, и мы возвращаемся в отделение. — А, вот и вы! Опять вместе. Тем проще. Молодой человек, распишитесь в повестке. Мих молча ставит закорючку на сером листке. — Хорошо. Теперь попрошу вашу платежную карту. Да, я и забыла. Когда надевается браслет, универсальную платежную карту изымают, и во всех кассах и магазинах предъявляется именно он. Ну да, чтобы никто не пытался скрыть под какой-либо повязкой. Противно, наверное. Странно, раньше меня никогда не волновало, что чувствуют носители браслетов. Мих протягивает руку, и на ней защелкивается позолоченный ободок сантиметровой ширины. А потом работница полиции специальной машинкой заваривает замок. Все, снять браслет больше нельзя, только спилить. Не торопясь, выходим на улицу. И куда теперь? Назад на остров прятаться? Сейчас к родителям браслет демонстрировать. Спрашиваем одновременно друг у друга и фыркаем от смеха. Багир, мы все. В смысле? Укомплектовались позолоченной побрякушкой? Ну да. И куда теперь? Прятаться опять? А смысл? У Романа сейчас актуальная идея насчет хакеров. Но ему же откажут. В смысле, отменят заказ? Конечно. Только лучше бы Роман сам отменил. Это значит в гости к родителям. Тогда я сейчас позвоню. Они, наверное, на работе. Стоп, а вот звонить сейчас не надо. У тебя же есть ключи от квартиры. А как же? Тогда добирайтесь домой и уже оттуда звоните. Почему? Вряд ли Роман готов сделать какую-нибудь глупость, пока вы находитесь у него дома. Слишком приметно. Да и перед тобой он старается выглядеть заботливым отцом. Ладно, доберемся домой и оттуда звоню. В диалог вклинивается веселый голосок Рафы. Эй, если вы там задержитесь до отмены заказа, будет хорошо. Рафа, ты думаешь, папа прямо сразу кинется отменять заказ? Навряд ли. Скорее уж утром с работы. Вот и славно. Переночуете у тебя, выспитесь. Не проблема, но ты говоришь, как будто есть причина. Аж 2? Скажи. Во-первых, надо продемонстрировать твоим родителям, что вы живущие вместе, и вам вместе хорошо. Если Роман сам не одумается, возможно, твоя мама убедит его не портить дочери счастье в любви. Это, то есть, счастье в любви изобразить надо? А разве сложно? Вам вроде бы неплохо вместе. Ну, все в сравнении. Ладно, изобразим. Какая еще причина? Вторая, а по важности, наверное, первая. Нельзя Миха оставлять одного этой ночью. Погоди, он тебя сейчас слушает? В том-то и дело, что нет. Замкнулся в себе и переживает. О чем и речь? Он ведь чего раньше боялся? Браслет наденут. И все, больше не нужен. И если сразу после браслета оставить его ночью одного... Ну, ты поняла? Это да. Не поняла другого, почему не ты? Так браслет-то твой. Ну и что? Я обидела, ты утешила. А потом долго убеждать его, что Бри хорошая девочка. Зачем эти сложности? «Извини. За что? Я думала, ты обрадуешься. Вот я нервничаю, вдруг Багиру покажется, что он зря с человеком связался. И если бы ты его оттолкнула от себя, тебе было бы спокойнее. Только пойми, все с точностью да наоборот. Давай на примере Миха. Вот предположим, мы с ним поссорились по какой-то ерунде. Куда он пойдет? Кривой пример. Как вы можете поссориться при вашем-то уровне слияния? Что наш уровень? Не больше, чем у тебя с самой собой. Ты с собой никогда не бывала в ссоре? Наверное, если так. Только это не настоящие ссоры, а как бы обиды на себя, детские. А большинство ссор детские. Но ты не ответила, куда он пойдет? Ко мне, возможно. Правильно, потому как ты в личном круге. И что ты сделаешь? Ну, успокою. Потом постараюсь разобраться, в чем обида. Может, действительно ты не права, может быть, он не прав. А может, оба. Все так. Иначе говоря, погасишь конфликт. А теперь представь вариант, что ты его сегодня оттолкнула, и он тебе не доверяет. Куда он пойдет в этом случае? Не знаю, может, к матери, которая расскажет, какие эти женщины стервы и кобры. А может, к приятелям, которые скажут примерно то же самое. Хочешь сказать, нам вдвоем гораздо легче удерживать наших мужчин, чем поодиночке? Но представь, что именно в тот момент, когда Мих пришел ко мне, я поссорилась с Багиром. Тогда Багир окажется со мной, и получится просто временный обмен, пока мы все не успокоимся. Понимаешь, по законам Тоши, не ты с Багиром и я с Михом, а мы с тобой две жены в одной семье. Просто тебе больше нравится с Багиром, а мне с Михом. Это как бы равновесная конфигурация, наиболее для нас приятная, к которой в итоге все возвращается. Не совсем так. Ты и для Багира, и для Миха жена по клятве, а я только для Багира. И в чем проблема? Произнесите сегодня клятву с Михом. Но мы ведь не кашраты, слияние не получится. Ну и что? Если для вас двоих клятва будет иметь значение, значит она будет. И, кстати, я не уверена, что люди вообще не способны к слиянию. Попробуйте. К дому родителей добирались на трамваях через весь город. Была мысль взять такси, но рядом ни одного не оказалось, а коммы мы выключили еще на острове по совету Лавинии. Перестраховывались. Вот здесь я жила. Комментирую, когда входим в высокую арку двора. Мих как-то странно косится на меня, но ничего не говорит. Проходим в мою комнату, где он сразу прилипает к шкафам с книгами, а я включаю ком. Звонков не было. Что ж, набираю сама. «Папа, привет! Ты просил Миха в гости позвать?» «Так он позвался». «Не прошло и полгода. Когда придет?» «Да мы уже здесь, сидим у меня в комнате». «Погоди!» – забеспокоился он. «Вы на каком пароме? Вечерний же еще не пришли». «Ха, точно следит. А вот не надо ему знать про катер Лавинии. Пусть думает, что на утреннем нас прошляпили, и отвлечь его от этих размышлений». «Пап, так мы не сейчас приехали. Просто пока оформляли браслет, были заняты. Как освободили, сразу пришли». «Какой браслет, дочка? Не понял». «Ну как какой? Ты не выспался, что ли? Золотой браслет, естественно. Мой. А какой еще может быть?» «Так у тебя будет ребенок?» «Ну да», — включаю блондинку. «Ты все спрашивал, надела ли я на Миха браслет? Я решила, вы с мамой о внуках мечтаете. Так вот вам подарок». В трубке что-то вроде нервного смеха. «Подарок. Ладно, у меня тут дела срочные, по работе появились. Но скоро приеду и маме позвоню, так что ждите нас». Мих тем временем нашел в шкафу между книг мой девчачий дневничок. Взглядом спрашивает разрешение, я киваю. Чего уж теперь болтаться на грани доверия и недоверия. Тем более, назад пути все равно нет. Устраиваюсь рядом на диване и кладу голову ему на колени. Мих удивленно поднимает бровь. И что мы будем делать дальше? Жить. И получается, что вместе. Мих одной рукой осторожно гладит мои волосы. Приятно, спокойно. И я вдруг чувствую себя уютно и уместно. Совсем не такой трепет и напряженное ожидание, предвкушение даже, которое вызывают прикосновения Багира. А тут уверенно, мирно, бестревожно. И еще я впервые подумала о ситуации не со стороны браслета, а со стороны ребенка. Я пообещала отдать его на воспитание Рафи с Михом, но, кажется, он мне самой уже дорог. И я всегда буду рядом с ним. Узелок судеб затягивается все туже. Уже не расплести, а значит что? Мих, а давай скажем клятву. Прямо сейчас? А твои родители не помешают? Не должны еще прийти, но если и застанут, какая разница? Давай, улыбается. Встаю, раздеваюсь. Мих тоже, аккуратно складывая одежду. Я осознаю, что тоже развешиваю блузку на спинке кресла. Никакого раскиданного по комнате белья. Спокойно, быстро, четко. Может быть, в этом несколько не хватает эмоций, но спокойное доверие тоже стоит многого. Особенно, когда знаешь, что где-то есть Багир и трепет и все остальное. Мих, сидя на краешке дивана, протягивает руки мне навстречу. Улыбаюсь, целую, устраиваемся поудобнее, глаза в глаза. Встречаясь с Михом губами, руками, телами, думаю, что он сейчас со мной, всегда, и останется во мне, пока не родится ребенок. Прижимаюсь плотнее. «Пора?» «Да». «Арелитоу!» Шепот, плавные движения, почему-то шелест морских волн в ушах, нарастающий темп. Последние слова клятвы почти выкрикиваю, заглушая шепот Миха. «Шерадо! Ах, хорошо!» Прижимаюсь щекой к его щеке. «Хм...» Он немного помолчал и заметил. «Ты будто сосредоточилась на будущем ребенке, но ведь не можешь его еще чувствовать». «Теоретически, да. Но правда сосредоточилась. Как ты узнал?» «Не знаю. Почувствовал как-то». «Клятва?» «Может быть. Хотя я твоих мыслей не слышу. Но вот сейчас ты слегка беспокоишься». «Багир!» «Дабри!» «Я с Михом клятву сказала, и вообще он хороший». Тепло, свет, ласковая улыбка в ответ. «Ты тоже хорошая. Не стану вам мешать». «Подожди, я хочу знать, что-то получилось с клятвой?» «А что могло получиться? Вы же не кашраты». «Но Мих как-то угадывает, о чем я думаю, а я его мыслей не слышу». «Просто угадывает, по выражению лица. Я не смогу проверить, дуату надо. Сейчас скажу Рафи, посмотрит со стороны Миха». Голос и ощущения Багира исчезают, а я смотрю, как меняются глаза Миха. Он сильнее сжимает меня в объятиях, а потом, высунув язык, проводит влажную полоску по моей щеке. «Рафа? Да, я рада. Еще одно слияние. Верила, что людям тоже доступно». «Слияние? Но я не слышу мыслей Миха». «Ну и что? Это Сента. Ладно, ухожу». В прихожей щелкает замок. «Наверное, мама. Папа еще не успел бы добраться с острова». «Быстро одеваемся!» Мих слегка встревожен. «Нет, пусть видит». Наклоняюсь вперед и пристраиваю голову у него на плече, не сводя глаз с двери. Там появляется мама, запыхавшаяся и с растрепанной прической. «Ого! Ну вы даете! Пойду на кухню. Подходите, когда закончите». «Мы еще повалялись немного, когда закончили». Потом я потерлась щекой о Миха, успокаивая его страхи, встала и начала одеваться. Чаепитие вечером прошло в разговорах ни о чем. Даже удивительно, родители не поднимали ни одной серьезной темы, как будто нет ничего важнее ухода за цветочками в моей комнате да программ приготовления всякой вкусности в духовке-автомате. Позже, сообщив, что остаемся до утра, закрылись в моей комнате и улеглись спать. Мих читал книжку по истории древней литературы, а я, уткнувшись ему в плечо, быстро уснула. Встали поздно. Родителей уже не было дома. И пока я грела чай к завтраку, Багир сообщил, что ему принесли подписанные бумаги о регистрации совместного предприятия. Глава 16. Михаил. «О, кто к нам пожаловал?» «Ну, заходите, молодой человек, заходите. Чем порадуете?» Татьяныч, как всегда, делал вид, что абсолютно безразличен к происходящему. Но Века дергается, нервничает. И действительно не ждал. Чему тут удивляться? Диплом принес. «Только что? За 3 дня до защиты? Почему не заходил раньше?» «Не хотел мозолить глаза на кафедре. Вы же понимаете». «Хм, ладно, показывай». Передаю ему карточку с файлом, и Татьяныч сразу прилип к экрану. «Так, сухой душ, значит. А почему мы раньше ни о чем подобном не слышали?» «Раньше эти установки в руки людей не попадали». «А тебе, стало быть, попали. Ну-ка, кто тут руководитель практики?» «Роман из посольских. Интересно». «Отзыв? Отличный отзыв. И как этот сухой душ работает?» «Смотрите вторую главу и дальше. Там устройство и описание работы». «Михаил, откуда вы взяли эти схемы подключения с переходниками на местную электросеть?» «Я сам монтировал кабинки». «Очень интересно. И Коши ими пользовались?» «Да». Татьяныч перелистал еще несколько страниц на экране, потом вздохнул и повернулся ко мне. «Михаил, на мой взгляд, вы отлично выполнили работу. Да, все бы так. Но ее не зачтут. Собственно, завтра рецензенты забракуют». «Почему?» Скажет, нет доказательств, что кашраты этим пользовались, и именно так, как описано. В том же каталоге, рядом с файлом диплома, лежит видео. На экране появляется зелено-полосатая спина, по шерсти пробегают волны, закручиваются белесые вихри очищающего порошка. Кош поворачивается в профиль, лицо закрыто дыхательной маской. Затем в кадре оказывается хвост, распушенный до состояния щетки, и короткий ролик заканчивается. «Очень-очень прилично». Татьяныч поглядывает на меня даже с некоторым уважением. «Может быть, и пройдет. Плохо только, что рецензентом вам назначен Благован Серг Марьевич. А он как раз из тех, кто считает нужным оставить вас без диплома. Постарается к чему-нибудь прицепиться, хотя я не представляю, к чему. Но будьте внимательны на защите». «Спасибо за предупреждение». «Да не за что. Глупая история. Бегали вы, бегали от браслета, врагов себе нажили. А в результате что?» — кивает на мою руку. «Если уж не греет обеспечивать девицу, которая оказалась достаточно хваткой, чтобы вас поймать, делали бы сразу серый браслет». «Ну, судьба живущих вместе как-то выглядит более привлекательной. Да и есть...» — хотел сказать, есть с кем, но Татьяныч не дал договорить, хлопая ладонью по столу. «Живущие вместе при золотом браслете есть сказка. Вы, молодежь, хоть бы статистику посмотрели. Если 20 лет назад такое еще встречалось, то в вашем подобных случаев нет. Нету, понимаешь? Этот миф специально раздувается женской прессой, чтобы такие молодые кобели, как ты, не надевали серого браслета, на что-то надеялись. А что до выбора, так серобраслетникам куда чаще можно повыбирать. Женщинам, видишь ли, живой мужчина тоже порой приятнее пластикового автомата. Есть такие любительницы и немало. Ай, да что теперь говорить? Я думал, ты умнее». «По статистике, может, и не бывает. Не знаю, мы вроде пока живем». «Вот как? И сколько дней?» «Месяц уже». «Месяц! Но хотя...» Он поскреб затылок. «Это уже достижение. Больше половины разбегаются на утро, остальные за первую неделю. Было бы интересно взглянуть на эту женщину». Татьяныч задумчиво покачал головой. «Ладно, иди, готовься к защите. И пусть подруга побережет тебя от второго браслета, а то на защите диплома многие выпускницы могут совсем с нарезки сорваться, когда поймут, что учеба закончилась и пора идти работать». Покидаю кафедру и выхожу из здания через заднюю дверь. Неуютно как-то стало в родном универе. «Багир, диплом я отдал. Руководитель ждет новых пакостей от рецензента». «Ага, кто рецензент?» «Благован Серг Марьевич. Он у нас современную профессиональную этику преподавал. Скользкий тип». «Я настрою отслеживание его комма. Так что, возможно, и узнаем. И, кроме того, я думаю, тебе стоит на защиту взять с собой Бри. На всякий случай». «Ком отследить вариант. А чем может помочь Бри, я не понял». «В качестве свидетеля от конкурирующей организации. При ней, надеюсь, будут вести себя не так откровенно. Можно было бы мне там появиться, но вот стоит ли открывать лишние карты?» «Если приедешь, то вся кафедра встанет на уши и защиты не получится». «Мне тоже так кажется. Кстати, Бри говорит, что идти надо именно ей. Кроме всего прочего, покажет твоим однокурсницам, что ты не один». «Да я разве против?» «Тогда договорились». Улыбаясь до ушей, выхожу на летнее солнышко. Плохие предчувствия растворяются под ним, как воспоминания о холоде университетских коридоров. Как бы там ни сложилось, я не один. В день защиты проснулся рано и долго ворочался на кровати. Все-таки гораздо лучше спится, когда есть рядом, кого можно обнять. Рафа или Бри? Лучше теплая и мохнатая. Но последние дни я сижу в городе. Вроде как к защите готовлюсь. А на самом деле маму успокаиваю своим присутствием. Тяжелая работа. Хорошо еще мама не в курсе нюансов ситуации. Для нее все выглядит более-менее традиционно. Сын вляпался в браслет, но тем не менее заканчивает учебу и даже работу нашел. А я поддерживаю этот образ. Позавтракав, собираюсь встречать Бри. Договорились с нею погулять по городу перед защитой. Погода-то хорошая. Эх, если бы пойти с Рафой, размечтался было я, тогда уж точно не вышло бы спокойно. Нездоровое внимание было бы обеспечено. Ничего. Мы с ней еще покатаемся ночью на мотоцикле. Только вот эта суета закончится. Мрр, обязательно покатаемся. Теодран говорит о проекте островов, скоро официально объявят в прессе. И о вас, как о сотрудниках проекта тоже. Тогда и... Багир, чего тебе? Мих, там твой Благован полицию вызвал к началу защиты. Нафига? Зачем? Подано заявление, что ты нарушил закон о приватной информации и личном пространстве, а в качестве основания наше видео. Ах ты ж! И что делать? Бри побежала сюда, в посольство. Я готовлю бумагу о передаче видеоматериалов научного значения. Но на этот паром она не успеет, только на следующий. А следующий не успеет к началу защиты. Но ты ведь не первым защищаешься. Нет, третьим. Да, понял. Могу появиться на час позднее. Только позвоню, чтобы защиту не отменили. Татьяночу наврал, будто проспал и только-только продираю глаза. Выслушал порядком руганий и требований хватать ноги в руки, однако получил обещание успокоить комиссию. И сейчас сижу на лавочке в старом скверике, жду Бри. Она прибежала, вся раскрасневшаяся и слегка запыхавшаяся, с блестящими глазами. Залюбовался даже. «Красивые все-таки у нас девочки, да, Багир?» «Еще бы! Удачи вам! Расскажите, какое будет лицо у этого Благована!» А Трафы получают теплый мурлык одобрения и уверенности. «Ух, вот и я! Идем?» Бри размахивает сумочкой. «Ага!» Полиция обнаруживается прямо у дверей аудитории. Причем очень знакомая полиция. Эту женщину следователя я уже видел после истории с моим похищением. «Опять ты!» «Здрасте». «И опять попал в историю. Против тебя выдвинуто серьезное обвинение в нарушении закона о личном пространстве». «Видеозапись?» В разговор вклинилась Бри. «Вы кто?» Сдвинув брови, вопрошает полиция. Но Березку не так-то просто осадить. «Студентка дипломатического колледжа. У нас с Михаилом была совместная практика. Вот разрешение на использование видеоматериалов». Бри протягивает бумагу с печатью посольства Кашратов. «Да, все верно». Она бегло просматривает бумаги. «Почему вы не предоставили эти документы комиссии? Тогда преподаватели не стали бы обращаться в полицию». «Потому что у меня этих документов никто не спрашивал». «Понятно. Можете быть свободны». Киваем и вбегаем в аудиторию. Там полно народу, и все оборачиваются в нашу сторону. «Поскольку следующий докладчик сейчас находится в следственном изоляторе, его защита не состоится, и мы можем продолжить по списку», — вещает Благован от стола экзаменационной комиссии. «Как это не состоится? На каких основаниях?» Побледневшее лицо Благована действительно стоило, чтобы на него посмотреть. «Почему? Почему вы не в изоляторе?» «Потому что сложным доносом уже разобрались». «Вы обвиняете меня? Да...» «Пока не обвиняю, но могу. Я или моя коллега из дипломатического колледжа, которая проходила практику вместе со мной». Киваю на Березку, и тут уже вся комиссия в растерянности. Тем временем выхожу к кафедре и начинаю доклад. От комиссии вопросов не было. Бумаги подписали молча. Но в аудитории оказалось много зрителей с младших курсов. И как только объявили перерыв... «А скажите, какие коши на ощупь?» Интересуется невысокий, встрепанный пацаненок курса с первого-второго. «А как они пахнут? А у них синие глаза бывают? А вы не могли бы распечатать мне фотографию этого коша в душевой? Я заплачу! И мне! И мне! Мы список составим!» Это уже девицы. Выбрались из аудитории с трудом, кое-как отделавшись от поклонников и поклонниц кашратской тематики, радуясь, что не позвали Рафу. А ведь мелькнула такая мысль, а ее вся эта суета крайне забавляет. Но живые коши тут моментально бы выщипали всю шерсть на сувениры. В коридоре у стеночки стоит мама, большими глазами наблюдая столпотворение вокруг нас. «Мам, ты откуда тут?» «Отпросилась с работы. Хотела послушать твое выступление, но все равно не успела. Расскажи, как все прошло? Как защита?» «Хорошо, мам. Я теперь все, специалист с дипломом». «Большой вырос. Так неожиданно. И диплом, и работа. А это кто с тобой?» Мама обратила внимание на Бри, которая подошла и молча встала рядом. «Мама, это Березка. Мы с ней вместе. Ну и это...» Поднимаю руку с браслетом, не зная, что еще сказать. «Понятно. Значит, это она тебя поймала». Внимательно и недобро разглядывает Бри. Внутренне напрягаюсь. Вроде как защищать надо, но что сказать, ума не приложу. Березка беззаботно машет рукой. Да все равно, его бы кто-нибудь поймал, коли так ловили, что весь универ на ушах стоял. А что вы сейчас тут делаете? Мама напоминает кошку, которая уже выпустила когти и думает прыгать или чуть подождать. То же, что и вы. Пришла поддержать Миха на защите, только я успела. Она улыбается уголком рта. Беспечность куда-то испарилась. Мама отступает на шаг и, кажется, успокаивается. Он мой сын. Не понял, о чем она? Ясно ее, но что сказать-то хочет? А вот Бри все поняла. Ощущаю идущее от нее несколько нервное веселье. «И мой мужчина!» Произносит спокойно и неторопливо, но вокруг нас внезапно падает тишина. «Мих! Мих, обними Бри и разверни лицом к себе!» Рафа что-то понимает в этом танце, в отличие от меня. «Ну и ладно, потом попрошу объяснить, а пока просто делаю, как сказано. Обнимаю Бри за плечи и привлекаю к себе. Получаю легкий, почти дружеский поцелуй. «Мих, ты молодец! Хорошо защитился!» Бри прижимается ко мне. Вижу, как расслабляется и успокаивается мама. «Пригласи маму посидеть с вами в кафе и отпраздновать диплом». «Зачем? Мы же с Бри собирались сразу на остров ехать». «Затем, что сейчас поворачиваться к ней спиной нехорошо, а на остров успеете и следующим паромом». «А ты? Я соскучился». «А я иду на тош. Надо поговорить с представителем лесного клана. Буду завтра к вечеру». «Жаль. Ну тогда да, можно и в кафешке посидеть». «Мам, пойдем с нами. Тут недалеко есть приличное кафе. Посидим, отпразднуем диплом». «Если вы меня приглашаете». Нерешительно начинает она. Неожиданно получаю еще один поцелуй от Бри. Развернувшись в моих руках, она легко и приветливо улыбается маме, как будто и не возникало никакого напряжения. «Разумеется, приглашаем. Это же наш общий праздник». Мама качает головой, но тоже уже улыбается. Выходим на солнечную улицу. «А ты видела, какие они зеленые стояли?» Вдруг спрашивает она Бри с заговорщицким тоном. «О чем это?» «Конечно», — отвечает та. «Я же готовилась». И обе смеются, оглядываясь на меня. Не понимаю ровным счетом ничего, но улыбаюсь тоже. Приятно на них смотреть. Летняя веранда кафе укрыта в зарослях цветущего жасмина. Запах такой, что вся еда приобретает жасминовый вкус. И ни мяса, ни корицы почти не чувствуется. Мама и Бри уже поговорили на тысячи тем. Просто удивительно, как много требуется обсудить только что познакомившимся двоим женщинам. Сейчас, наконец, сидим молча, но молчание спокойное и доброе. Мама искоса поглядывает, как Бри ложечкой снимает пену с чашки, и, наконец, решается задать вопрос. «Березка, можно Бри?» «Бри, скажи правду. Я слышала, что у Коши принято жить вместе». «Да, у них даже не считаешься совершеннолетним, если ни с кем не жил вместе». «Вот как? Да, наверное, это отдельный опыт». «Но это действительно отдельный опыт». Очень серьезно, а внутренне усмехается. «Получается, ты как бы старше меня, если по кашратским понятиям». «Ну, разве только по кашратским? Береги его, пожалуйста». Мама кивает в мою сторону. «Постараюсь». «Пойду». Мама обрывает и вертит в пальцах цветок жасмина. «Такой романтичный день сегодня». И вам явно будет лучше вдвоем. Да и мне самой подумать надо. Как-то все не так, как я себе представляла. Уходит на прощание, растрепав мне волосы на макушке. А я так и не нашелся, что сказать. Смотрю на Бри, она помешивает ложечкой свой кофе и улыбается в ответ. Все-таки мама тебя очень любит. Не знаю, хорошо это или плохо. Иначе бы я, наверное, в интернате оказался. «Видимо, так. Поехали на остров. Вечером Багир собирался прийти. Я хочу что-нибудь из его любимой рыбы приготовить». К парому мы идем не спеша. Солнечная погода и цветущая зелень на улицах располагают к приятной прогулке. За спиной остался универ. Большой кусок жизни, радости и переживаний. А вот друзей я там так и не смог найти. Но зато нашел семью, которая со мной. В гостиной виллы «Русалка» нас встречает Лавиния, задумчиво сидящая у открытого окна на озеро. «Люблю лето», — обернулась к нам. «Вас можно поздравить?» «Да, Мих защитил диплом». Бри осторожно ставит сумочку на консоль у стены. Я кладу рядом планшетку с документами. «Даже двигаетесь синхронно». Дама качает головой, шелестят ленты на шляпке. «Молодые люди, я имею разговор к вам. Вы искали виллу в аренду, чтобы сделать диплом. Ну, а я, старая змея, сдала вам ее на 5 лет. И мне чрезвычайно любопытно, бросите вы сейчас все или будете и дальше жить здесь?» «Ну что ж, вполне понятный интерес». Перехватываю быстрый взгляд Бри и отвечаю. «Вообще-то мы планировали и дальше здесь жить. Работая у кашратов по вашему проекту, удобнее быть поближе к их посольству. Да и им самим наверняка понадобится бывать здесь. Только уже не как постояльцам, а как коллегам». «Да, понимаю». Лавиния обратилась к Березке. «А позвольте поинтересоваться, каковы ваши личные планы после браслета?» «Живу с Михом». Бри пожимает плечами. «А в связи с чем интерес, можно узнать?» «Именно интерес. Ты права. Конечно. Если вам интересно, расскажу с самого начала. Думаю, вы уже выяснили, что главой клана сейчас является моя внучка, Мерджери. Так случилось, что первым ребенком у нее родился мальчик, а мальчик в качестве наследника клана слишком опасно. Сразу после рождения Мардж отправила ребенка в интернат. Я его, конечно, нашла и приглядываю за ним. А наследнице основной собственности клана пусть Мардж беспокоится, хотя пока у нее успехи на этом поприще невелики». Лавиния вздохнула. «А мне достаточно беспокойства о своей доле. О тех же островах, например». «Вы хотите оставить все правнуку? Сколько ему сейчас лет?» «Ты верно догадалась, девочка. Я бы хотела оставить, да. А ему уже почти 10». «Погодите, он же еще маленький. Достаточно времени все обдумать». «Неправильно считаешь», — покачала головой дама. «Он уже чересчур большой. И если даже сейчас начинать учить его всему, что требуется, и то может оказаться поздно. Да и мое время уходит». «Но чего же вы тогда ждете?» «Березка, ты видела?» — кивает в мою сторону. «Как охотились за Михаилом. А уж за наследником действительно крупного состояния. На него сразу наденут 4-5 браслетов, пока не выжмут досуха. И ничего, кроме переломанной с детства судьбы, мальчик не получит. Единственный выход, казалось мне, найти ту, которая будет жить с ним вместе и передавать наследство, когда у них уже будет хотя бы 3 детей. Но живущих вместе в вашем поколении нет». «Я, кажется, поняла». Бри, и так сидевшая очень прямо в кресле, выпрямляется еще больше, сдергивает подбородок и раздувает ноздри. «Вы поставили эксперимент, сможет ли совместное проживание и бизнес сложить пару, и выбрали нас в качестве подопытных кроликов». И вцепилась ногтями в подлокотники, а я явно ощущаю ее боль, как свою. «Ты недовольна тем, что получилось?» «Довольна», — признает Бри. Выдыхает, не сводя глаз с Лавинии. «Более чем довольна. Остается непонятным только одно. Зачем вы все это нам рассказали?» «Однако я вроде бы сообразил, для чего наша хозяйка это сделала. При наличии денег ограничиваться одной попыткой нелогично», — нарушаю возникшее молчание. «Сколько еще пар участвовало?» 4, отвечает, глядя перед собой, и поясняет. «Еще у одной тоже был маленький отель, у 2 бары и массажный салон». «И результат везде одинаковый?» Спрашиваю наугад, но Лавиния кивает. «Все разбежались через несколько дней после браслета. Удержались только вы, и я не могу понять, почему». «Почему?» Эхом повторяет Бри и смотрит на меня. «Что рассказывать? Я тоже не знаю. Единственное, что приходит на ум, спросить Рафу. Раф, ты меня слышишь? Или тебе сейчас не до того, Натоши?» «Слышу. Более того, я уже давно ваш разговор слушаю». «И что скажешь? Слияние? Но что ответить Лавинии?» «Не торопись. Не только слияние, есть и еще причины. Вообще идея создать условия для устойчивой пары реальная. Наши аналитики их для людей определяли, но это большой кусок информации. Не знаю, стоит ли отдавать ее так просто. А кто может решить? Спроси Бага. Тем более он с Лавинией уже ведет дела. Понял, организую. Встаю и подхожу к Березкиному креслу. Принципиальное отличие нас очевидно. Мы работаем с кошами. Как именно оно влияет, не знаю. Ну, кроме примера совместно живущих пар. Нет. Лавиния медленно качает головой. Еще в двух экспериментальных парах родители были из совместно живущих, как и у Березки. А в одной паре даже с обеих сторон не помогло. Мне тоже кажется, дело не только в примере. Предлагаю спросить Багира. Может быть, ему со стороны виднее, а может, кашраты просто знают ответ? Может, и знают. У них-то пары стабильные. Она помолчала. Благодарю вас. И очень прошу рассказать, если что вдруг придет в голову. Счастливо. Лавиния медленно поднимается из кресла, опираясь на стол, и направляется к двери. Наш разговор явно не прибавил ей ни радости, ни сил. Переглядываемся с Березкой, и, сдается мне, кашраты готового решения тоже не имеют.